эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 февраля 2020 года, четверг. И мы начинаем живой эфир «Оболганный Иван Грозный и Антихрист Петр I». Это второй выпуск по данной теме. В прошлый раз мы рассматривали Ивана Грозного, а в этот раз предстоит, наверное, нам послушать об Антихристе Петре I. Да, ну от кого послушать? Ну, естественно, Дмитрия Белоусова. Здравствуйте, Дмитрий. Здравия. В виртуальной студии, помимо Дмитрия, нахожусь я, Алексей Орлов. Евгений Роденко следит за пультом, Светлана Большакова за чатом. Так что будьте любезны, друзья, товарищи, господа хорошие братья и сестры, обращать внимание на то, что вы пишете. Светлана очень жесткий модератор, поэтому если какой-то гоблин зачесался и затесался, то в этом случае его чес и тес будет отправлен в баню, чтобы помылся. Поэтому пишите складно, пишите понятно для того, чтобы все, кто присутствует в чате и в эфире, могли разобрать, что вы имеете в виду и почему именно так. Но я даже хочу не с этого начать, а хочу начать с другого. Впервые за всю историю наших эфиров, так сказать, вопрос пришел до того, как мы начали эфир. И вот я хочу тебе его задать, потому что он касается, видимо, прошлого выпуска номер один. Екатерина, Дмитрий, здравствуйте. Вы рекомендовали книгу «История русской церкви». А кто автор? В поисковике есть авторы Гумилевский, Никольский. Кого лучше? Ни тот, ни другой. Значит, если я правильно услышал фамилии, как бы, есть так называемый, значит, историк русской церкви. Может быть, первая фамилия была и похожая, но я на всякий случай повторю. Историка звали Голубинский. Да, значит, ссылки на него есть в моем списке 100 книг. Это очень известный церковный историк. Значит, жил он, естественно, не в наше время, жил он раньше. И те вещи, которые у него расписаны, ну, мягко говоря, не очень совпадают с тем, что написано в учебниках. Понятно, да, здесь другая фамилия – Гумилевский. Ну что ж, еще перед уже тем, как Дмитрию предоставить возможность вторую часть докладывать, напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии, добрые пожелания и гневные возражения мы принимаем на нашем сайте, официальном сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. Там вы ищете беседку, чат, и если вы зарегистрированный пользователь, то можете оставлять свои реплики, комментарии, вопросы во время живого эфира, ну и переписываться, когда уже живой эфир закончен, просто с хорошими людьми, друзьями, и писать, может быть, даже свои комментарии под какими-то выпусками. А также во время живого эфира мы принимаем вопросы и реплики на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот во время живого эфира, пожалуйста, пишите, будем все озвучивать, если, конечно, это касаемо темы сегодняшнего нашего эфира. Ну, а если вы уже слушаете в записи, то есть это уже не 13 февраля 2020 года, значит, вы можете уже просто комментировать то, что произошло. Вот после такого вступления, еще маленькое дополнение, эфир после того, как он будет записан, закрывается на реконструкцию, когда убираются все шумы, выравнивается звук, добавляются правильные титры и прочее, прочее. И через несколько дней вы сможете его уже лицезреть в полной красе. Замолкаю, предоставляю Дмитрию возможность сделать доклад по второму выпуску «Оболганный Иван Грозный и Антихрист Петр I». Спасибо. Итак, сегодня мы заканчиваем тему двух царей, которые начали 16 января 2020 года здесь, на Славянском радио. В первой части были факты о великом русском царе Иване Васильевиче Грозном, Базилевсе Иване IV, а сегодня мы будем говорить о Петре Романове, Петре I. Напомню, что первая часть есть на Ютубе, публикация 19 января. Закончили мы в прошлый раз цитатой Льва Николаевича Толстого. Вот давайте мы на него даже посмотрим, вторая картинка. Я повторю эту цитату великого русского писателя. Он говорил так: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции национальных героев, обречена на вымирание». Вот почему это столь важно. Теперь продолжаем разговор. Напоминаю, что даже на фоне умолчания фактов о царях и многочисленных фальсификаций последних столетий из общего ряда очень выделяются два правителя – Иван IV и Петр I. Первого народ называл великим и грозным, а Петра I прозвал антихристом и табачником. Но сегодня, после массовой промывки мозгов, все наоборот. Иван Грозный в учебниках изображен скорым на расправу кровавым тираном, да еще и убийцей собственного сына, а Петр I Романа вдруг превратился вдруг в великого реформатора, который, оказывается, заботился о процветании России и, что еще удивительное, внес огромный вклад в ее развитие. Ну, что делать, школа есть школа, давайте посмотрим пародию на школу, третья картинка. Ведь летописи, воспоминания современников и историография о Петре I говорит прямо об обратном, просто об обратном. Стоит только копнуть настоящие факты, и все бредовые фантазии пропагандистов западной истории рушатся в пыль. Все вот эти фальсификации о Петре I держатся только на обмане людей. Только на обмане. Сегодня, благодаря усилиям телевизора и советско-романовскому халуйству перед Западом, рубеж конца XVI – начала XVII века окружен ореолом романтики, смелости, величия Петра I. А вместо фактов вам показывают картины художников конца XIX века. Но многие слушатели уже знают, что западная трактовка истории, вот та, которая сегодня в учебниках имени денег Сороса, это ложь. Отец научного коммунизма Карл Маркс не зря говорил, то, что мы считаем историей, это всего лишь сказки. Сказки, рассказанные победителями. Любой, кто начинает изучать тему Петра I, обнаруживает очень неприятный контраст с тем, чему учили, с тем, что вбито в подсознание. Уважаемые слушатели, пожалуйста, забудьте все то, что вы о Петре учили в школе. Все это ложь. Есть такое понятие – историография, то есть исследование по теме. Четвертая картинка. Вот на этой картинке есть определение, что такое историография. Значит, до середины XIX века в России не было издано ни одной историографии Петра I. Но не получалось вписать нужную ложь в ход истории. Никак. Хотя попыток написать было целых 11, даже есть еще два дополнительных. Из этих 11 при жизни было 4 попытки. Петр Окаянный по очереди поручал написать восхваление себя сначала переводчику посольского приказа Венедикту Шиллингу, епископу Феофану Прокоповичу, учителю царевича Алексея Прусскому барону Генриху Гюйсену и, наконец, царскому секретарю Макарову. Все четверо не смогли. На сегодня от первых трех вообще никаких остатков документов не сохранилось, а от Макарова остались жалкие отрывки аж четвертой редакции. То есть первые 4 в минус. Пятая официальная попытка была при Елизавете. Ее поручили французскому философу и писателю Вольтеру. Но Вольтер, на удивление, оказался честным и написал такое, что небольшая книжечка, вот на нее можно посмотреть, пятая картинка, эта небольшая книжечка была сразу в России запрещена. Вот немедленно. Она на русский не переводилась. И эту книгу сейчас наша пятая колонна даже в библиографию Вольтера не включает. Ну так, во избежание. Шестая попытка была при Екатерине II. Официальный историограф Романовых Михаил Михайлович Щербатов был такой, издал в 1770 году свой труд под названием «Журнал или подземная записка Петра Великого» с 1698 года. Но из-за дикого прославления Петра 2 века про нее говорили «фальшивка, фальшивка», никто ее даже не обсуждал, не читал, все смеялись. Потому что правду еще помнили. Но здесь что важно, обращаю внимание, официальный историограф начинает историю Петра с 1698 года. Только с 1698 года, а никак не с 682, как вам врут сегодня, на 16 лет позже. Седьмая попытка была на Западе. 1772 год, Венеция. Шестая картиночка. Называется этот документ «Житие и славные дела государя императора Петра Великого, самодержца всероссийского». На русском языке, в Венеции. Вот кто не осознал этот абсурд, повторяю. Издали на Западе и на русском языке. Единственное сравнение, которое приходит в голову, знаете, вот в годы Великой Отечественной войны фашисты свои листовки с текстом «Сдавайтесь в плен» тоже у себя ведь печатали. Автором этого вранья был назначен сербский поэт и историк Захария Орфелин, но уши западных кукловодов так видны, что мама не горюй. Восьмая попытка. 1788 год. В общем, забавная попытка. Проворовавшийся, но амнистированный торговец вином 18 века Иван Иванович Голиков, потом он у Врунов стал историком так резко, еще раз говорю, торговец вином, после своей амнистии раз и написал 12 томов панегирика. Вот седьмая картинка. Называется его «Горе творения. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России». Издано это было на следующий год, в 1789 году. Сейчас везде повторяют ложь. Голиков после амнистии сам так решил. А все вокруг, вот абсолютно все, ему тут же деньги стали давать. Вот такое, знаете, романовское вранье, сшитое белыми нитками. Знаете, вспоминается фраза Александра Абдулова из фильма «Гений». Ну, как дети, ей-богу. Далее, девятая попытка. Официальный историограф Романовых, уж следующий по счету, в 19 веке, Николай Герасимович Устрялов. Восьмая картинка, можно ее посмотреть. Он в 1858 году издал свои тома «История царствования Петра». На картинке и портрет, и труд его. Так вот, Устрялов был первым из официальных историков, у кого хоть что-то получилось. Но, пардон, до революции осталось 59 лет. Но вот этот текст даже официального историка Романовых фактически уничтожен. Ну, реально он подвергся жесточайшей цензуре. Хотя нам говорят, утерян, там, тра-ля-ля и так далее. От 10 томника сохранились небольшие отрывки от 4 томов. Все. Потому что человек попытался написать правду. Хоть кусочками. Хоть там с прогибами. Вот итог. Отрывочки остались. Но очень интересные отрывки. 10 и 11 попытки таковы. В 1882 году Александр Густавович Брикнер, это русский историк, значит, девятая картинка, можно на нее посмотреть, издал свою «Историю Петра». А в 1895 году историк Иван Егорович Забелин закончил свой труд «Домашний быт русских царей». Вот и все 11. Понимаете? Вот 11 главных попыток что-то написать про Петра. Еще отмечу, что на стыке веков жил такой царско-советский историк Михаил Михайлович Богословский. Такое дополнение, да, к 11. У него есть труд «Петр I. Материалы для биографии». Больше по трудам нет ничего. Ну, естественно, я не беру советское «Чего изволите», мы это даже трогать не будем. Вот этих вот авторов озвученных, часть из 11, я буду далее цитировать, много цитировать. Чаще всего Голикова, Устрялова, Брикнера и Богословского. При словах «больше ничего нет», часть людей, меня слушающих, наверное, возбудились, такие любители школы, с криками «Лектор забыл про Пушкина!» Ага, не забыл. Справка. Александр Сергеевич Пушкин про Петра реально не писал и писать не собирался. Хотя и есть в собрании сочинений. Десятая картинка – это издание 1938 года. Просто Пушкин еще в 1827 году действительно писал, что он хотел написать «Историю Петра I». Но это было ему нужно не для труда, а для доступа к секретным романовским архивам, куда он и был допущен в июле 1831 года. Официально труд Пушкина не закончен, а реально он никогда не писался. Что сделал Пушкин? Пушкин сделал краткое введение на полстранички. Там десяток пунктов. Вот типа оглавление, да? А Николай I этот проект не утвердил. Вот и все. Больше там пушкинского нет ничего. Но там есть выписки. Пушкин собирал сюда свои выписки из архивов. Это не работа Пушкина, но это почерк Пушкина. То есть он где-то списывал, делал копии и вкладывал сюда отдельные фразы, отдельные абзацы и так далее. Это копии текстов. И, конечно, очень смущает, что все эти выписки Пушкина в составе 31 тетради были утеряны. Ну, как обычно в официальной истории. Потом были найдены. В 1917 году найдено только 22. 9 бульк, как обычно. Что не мешает сегодня господам врать. Все сохранилось, все сохранилось. Но 9 тетрадей, извините, куда-то исчезли. Или их сожгли, либо они до сегодня лежат в спецархиве. Вот что касается Пушкина. Сама официальная версия происхождения Петра I, ну, очень плохая, мягко говоря. А говоря по-простому, там одно вранье. Наглое, циничное вранье, которое не бьется ни с чем. Ну, даже по логике не бьется. А если кто-то знает какие-то факты истории, оно не бьется вообще ни с чем. Главных проблем у фальсификаторов было 5. Первое – полное отсутствие документов про детство и юность Петра. Нету ничего. Второе – взаимная ненависть и разный образ жизни Петра и официальной матери Натальи Кирилловны Нарышкиной. Вот можно на нее посмотреть. 11-я картинка. Кстати, Нарышкина не Нарышкина. Наталья Нарышкина русской не была. Она дочь крымско-татарского мурзы Исмаила Нарыша. Нарыш Нарышкин. Вот так вот. Третья проблема официоза – это резкий контраст вида и действий Петра до поездки на Запад и после. Это то самое липовое посольство. Четвертое – многочисленные свидетельства родства и контактов Петра с Западом, найм войск на Западе. Оно все сохранилось, понимаете? И пятое – руководство Петром иностранной армии вторжения, бои с русскими войсками в 1698-1703 годах. Вот это нужно было куда-то впихнуть. И это не получалось. С учетом современного доступа к архивам, в основном к западным архивам, европейским архивам, к воспоминаниям эпохи Петра, очевидцев, по сохранившимся остаткам документов, сегодня есть 7 разных версий происхождения и жизни Петра Окаянного. Хотя глобально есть всего 2 теории. Там различия, от кого рожала Наталья Нарышкина и когда подменили Петра. Но всего 7. Я озвучу вам все 7, хотя некоторые совсем необычные, ну так, для порядка, как бы, да, что вот они есть, иногда по ним кто-то там ругается, спорит и так далее. Первая версия, официальная, первая из 7. Мать Наталья Нарышкина, отец царь Алексей Михайлович. Вроде бы в чем проблема? Проблема в том, что по свидетельствам современников Алексей Михайлович был весьма полным человеком и очень сильно страдал гипертонией, которую ему безумно часто лечили обильным кровопусканием. Можно посмотреть гравюру 12-ю. Понимаете, в то время медицина была, ну, совсем ниже плинтуса, и кровопускание было главным средством лечения всех болезней до 19 века. Ну, клизма еще была. Причем это не сегодняшние 300-400 миллилитров, а 1,5-2,5 литра, вдумайтесь. Ныне это тяжелая степень кровопотери. Недаром после кровопускания тогда часто умирали. Много людей умерло. Есть факты. И посудите сами, вот после такого регулярного кровопускания, там, слабость, головокружение, там, просто там прилечь и все, и заснуть, да? А тут не до женщин, тут не до постельных утех. Опять же, к зачатию Петра, то есть к 1671 году у царя от первой жены Марии было уже 13 детей. И они все считались хилыми. А Петр родился таким здоровячком. Поэтому версия малореальна. Совсем. Вторая версия из 7. Мать Наталья Нарышкина, а отец швейцарец Франц Лефорт. Вот можно на него посмотреть. 13-я картинка. Лефорт. Да? Значит, иногда так ставят ударение. Из Женевы. В России известен как Франц Яковлевич Лефорт. Князь Куракин дает такую характеристику девушке-царице. Не забывайте, что ей было те же 14 лет. Девочка по нынешним временам. Сия принцесса доброго темпераменту, токмо не была ни прилежная, ни искусная в делах и ума легкого. Ну, девчонка 14 лет, что выходить. Но версия малореальна, потому что считается доказанным, что именно Лефорт вовлек Петра I в гомосексуальные отношения. Конечно, слова этого нынешнего современного тогда не было, но все знали и говорили, что царь спит с Лефортом. Там, выражение после этого я в эфире опущу. Еще раз, версия малореальна. Третья версия из 7. Мать Наталья Нарышкина, отец – грузинский царевич Эрекля. который потом станет царем Картли и Кахетии Ираклием I. При дворе Алексея Михайловича он звался Николай Давидович. Вот, если мы откроем сейчас 14-ю картинку и посмотрим на лица, вы увидите несомненное сходство. Дело в том, что царевич Ираклий имел должность тысячкого во время венчания Алексея Михайловича Нарышкина и очень много и очень тесно общался с Натальей. Эта версия стала известна с 20 века. Советский писатель Алексей Николаевич Толстой во время работы в архивах для своего романа «Петр I» наткнулся на письмо дочери царя Имеретинского Дарьи Арчиловны Багратион-Мухранской с крайне интересным текстом. Писатель обратился к Сталину, что тут написано-то, что папа был царевич Ирекли, вот, у Петра I. Сталин приказал письмо уничтожить и молчать. Ну, вот так оно и осталось. Письмо было уничтожено, а молчать Толстой, Алексей Толстой, не смог. Проговорился. Значит, кроме формы лица, глаз совпадают размеры. Весьма редкие размеры, и это главный плюс этой версии. При высоком росте Петр носил женскую обувь 38-го размера. А сам размер его одежды при росте высоком, подчеркиваю, был всего 48-й. А именно так у всего рода грузинского Багратиона. Еще как доказательство приводят слова самого Петра, когда ему как-то предложили жениться на грузинской царевне. И он ответил, что я на сестрах-однофамильцах не женюсь. Версия вполне реальна. Четвертая версия из семи. Отец и мать из немецкой слободы. Наталья Нарышкина родила не сына, а дочь. И боясь монастыря, потому что требовался сын, заменила своего ребенка на мальчика из немецкой слободы. 15-я картинка, можно посмотреть, это гравюра немецкой слободы. Напомню, немецкая не значит немцы. Просто всех иностранцев, не знавших русского языка, называли на Руси немцами, то есть немырью. Вот так вот, да? То есть немецкая слобода – это просто место компактного проживания иностранцев. Но в то время ни одна русская женщина, ни одна своего ребенка не отдала. Это сейчас он в роддомах сотни шлюх отказываются. В тот день рожала иноземка, надо же это, совпадение, можно сказать, жена Франца Лефорта, того самого. И у нее родился сын. Кто был отцом, неизвестно. И согласно источникам, вот и родился царь Петр от немки беззаконной. Значит, в качестве доказательств есть тексты допросов. Многочисленных допросов, они сохранились. Ну, например, в 1700 году ванеевские крестьяне свидетельствовали, государь не царского колена, он немецкой породы. А великого государя скрыли немцу у мамок и вместо него подменили. Костромской помещик Василий Арестов был арестован за это же. Он говорил, это нам какой царь? Он не царь, он взят с Кокуя. А наш царь в немецком государстве. У помещика Тикина все крепостные были арестованы и на допросе в 1718 году свидетельствовали. Государь не русской породы и не царя Алексея Михайловича сын, взят во младенчестве из немецкой слободы у иноземца по обмену. Царица родила царевну, а вместо царевны взяли его. Государя и царевну отдали вместо его. Но так считал народ. Версия, все же, скорее всего, вот эта четвертая, малореальна. Это такие, знаете, народные байки, вот, но не сильно подтвержденные документами и всем остальным. Пятая версия из семи. Немецкая. Самая реальная. Значит, мать царевна Софья. Я не оговорился. Да-да, та самая Софья. Отец Фридрих Вильгельм. Сын немецкого курфюрста Бранденбурга, будущий король Пруссии Фридрих I. Вот посмотрите их портреты. 16-я картинка. Единственное, что я сразу прокомментирую, первый нюанс. Вот этот портрет Софьи Алексеевны справа, он из Эрмитажа. Потому что все помнят только картину Репина. А картина Репина для лохов. На полотне Репина 1879 года за Казном Там такая толстая бабища с растрепанными волосами, дикими глазами и злобным лицом. Это фантазия Репина, сделанная за деньги, специально. Точно так же, как и убийство. То, что я говорил, картина убийства сына в прошлой лекции. Значит, я напомню, что девочек на Руси выдавали замуж в 14 лет. И первый раз они рожали именно в 15. И в год рождения Петра, 1672, Софии было именно 15. Там десятки совпадений, я просто привел одно. Значит, при этом у официальной девственности по официозу Софьи Алексеевны и у жены Фридриха, прусской королевы, тоже Софьи, кстати, прусской королевы Софьи, совпадают и имена, и годы жизни, и внешний вид на гравюрах, и даже вид короны совпадает. А когда нет данных по периоду жизни женщины в одной стране, то есть данные по ней в другой стране. Вот такая шахматка, понимаете? Вот посмотрите, 17-я картинка. Это портреты двух Софий. Слева немецкая. Мы сейчас смотрим картинку 17-ю, да? Справа русская. Много отличий. Помните знаменитые слова из фильма «Собака Баскервилей»? Их говорил, значит, актер, играющий Шерлока Холмса. Вот так начнешь рассматривать семейные портреты и уверуешь в переселение душ. Кстати, на столе и там лежит прусская корона наследных принцев. И там, и там. И в обоих случаях это нонсенс. Да, значит, Софья немецкая вообще не имела права на корону. А русская Софья, а с какого, извините, барсика у ней прусская корона? И, кстати, Софья Алексеевна единственная из русских цариц, чьей могилы нет в кремлевской усыпальнице. Нету. Итак, это была пятая версия. Шестая версия из семи. Было рождение Петра, грузинская версия. Но во время военных учений в 1691 году Петр погиб. Там несчастный случай. Его место занял голландец-кораблестроитель Ян Муж, очень похожий на царя внешне. Версия малореальная. Седьмая версия, последняя. Рождение Петра, грузинская версия, но во время путешествия по Европе в 1697-98 годах Петр I был заменен. Вот 18-ю картиночку откроем и увидим портреты Петра до и после. Ну что, очень похоже. Два разных человека. Посмотрите на форму лица. Опять же, туда уехал высокий и плотный молодой парень, а вернулся двухметровый тощий мужик средних лет. Еще раз, фактов, подтверждающих замену, очень много. Мы их потом коснемся. А пока приведу только высказывание самой Нарышкиной на смертном одре перед покаянием, где она призналась: «Он не сын мой, он замененный». Это высказывание царицы Нарышкиной, официальной матери. Это вторая из двух реальных версий. Но здесь встает логичный вопрос. А можно ли вообще заменить царя? Да, можно. Но только одного царя не получится. Царя Петра лично знало человек 300. Со всеми слугами будет человек 500. Опять же, чтобы заменить царя, нужно заменить все царское окружение. Раз. И всю группу власти, интересы, которые он представляет. Два. Ну и, конечно, встанет вопрос, кто заказчик замены и мотив замены. Такие логичные вопросы. Я вам приведу ответы на оба этих вопроса. Итак, из семи осталось только две рабочих версии, которые, конечно, с друг другом не совпадают и противоречат. Отдельные сохранившиеся факты времен жизни Петра Окаянного подтверждают то одну, то другую версию. Есть споры между людьми, но я хотел бы обратить ваше внимание на главное. Независимо от разницы этих версий, то есть независимо от того, был ли Петр сыном немецкого Фридриха или его просто заменили в 1697 году, после возвращения перед нами ярый русофоб, дико ненавидящий и Россию, и своих русских подданных, и даже своих царей-предшественников. То есть неважно, какая версия, итог в обоих случаях для нас одинаковый, грустный. Откроем 19-ю картинку Льва Николаевича Толстого. Опять великий русский писатель, как говорят, совесть русского народа. У нас почему-то очень молчат, что Толстой дал оценку Петру Первому, жуткую оценку. Великий русский писатель, совесть русского народа, дал жутчайшую оценку. Я вам процитирую. «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужелоствует, пьянствует сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ругается над верою, коронует свою и своего любовника, разоряет Россию, казнит сына, умирает от сифилиса и не только не поминает его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблести этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему, все забыто, и выдуманы несуществующие доблести и заслуги для Отечества». Конец цитаты. Это Лев Толстой. Еще раз повторю за ним. Петр – это зверь, это чудовище, и выдуманы несуществующие доблести и заслуги. Вот так считал совесть русского народа Лев Толстой. Сегодня наши митрофанушки с промытыми мозгами повторяют и повторяют школьное вранье. Ну, типа, Петр для России очень много сделал, Петр самый прогрессивный реформатор и так далее. Ну вот, небольшая карикатурка, 20-я картинка. Забегая вперед, давайте скажем честно, занимался этот кровавый зверь по Толстому уничтожением древних славянских традиций, разрушением многовекового уклада русского общества и поставками сырья на Запад. Все. Ну а для себя были пьяные оргии, секс-оргии. Все остальное вранье для лохов. Итак, выкинем учебники имени денег Сороса и давайте вспоминать правду. Факты и документы про Петра Первого окаянного. Немецкого подкидыша, называемого сегодня халуями Запада, великим. Ведь, как сказал писатель исторической прозы Юрий Давыдов, история должна быть злопамятной. И начнем мы с первой темы, с времен царя Алексея. Царя Алексея Михайловича Тишайшего. По официальной истории отца Петра I, который умер в 1676 году. Сначала я расскажу о том, что не рассказывают вам историки, то есть скрываемые темы его правления, которые много-много лет держат в тайне. Во-первых, последние годы правления царя Алексея Михайловича – это годы, когда предатели начали поворот Руси под Запад. И главную роль здесь играл боярин Артамон Сергеевич Матвеев. 21-я картинка, можно на него посмотреть, на Матвеева. Это первый западник эпохи Романовых. Матвеев – родственник второй жены царя Натальи. Женат Матвеев был на англичанке Гамильтон. Ну, как обычно. Везде потные английские ручки. Именно благодаря Матвееву в 1671 году состоялось бракосочетание царевны Софьи Алексеевны с сыном курфюрста Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом. Царевне Софье тогда исполнилось 14 лет, это возраст выдачи невесты замуж, согласно старому русскому обычаю. Именно Матвеев подозревался в отравлении царя Алексея и был выслан в ссылку. Ну а закончил господин западный предатель Артамон Матвеев, как и положено предателю, скверно. В 1682 году Матвеев был сброшен стрельцами вниз с Красного крыльца на площадь, изрублен, а голова насажена на кол. Собаки – собачьей смерти. Во-вторых, про эпоху царя Алексея Михайловича. Именно при царе Алексее в 1653-1655 годах прошла церковная реформа и начат раскол в Русской Православной Церкви. Ну, говорится, что это реформа патриарха Никона, что это не совсем верно. Ну, так говорится. Именно при царе Алексее Церковный собор 1666-67 годов поддержал эту реформу и предал проклятию хранителей веры предков, которых назвали раскольниками. То есть люди, которые ничего не меняли, вдруг стали раскольниками. Вдумайтесь в это. Именно при царе Алексее первых старообрядцев стали казнить и сжигать на кострах. У нас, кроме РПЦ, есть еще РПЦ за границей. Это те священники, которые после гражданской войны уехали и организовали церковь за границей. Так вот, священники Русской Православной Церкви за границей прямо говорят, что все это делалось ради внедрения латинского униатства на Русь из-за присоединения Украины в 1654 году. Вот она причина. В-третьих, именно при царе Алексее в 1674 году пишется синопсис немца Иннокентия Гизеля. Это первый официальный прозападный учебник истории Руси. И вообще единственный учебник. 22-я картинка, можно посмотреть и на Гизеля, и на страничку этого учебника. Это жуткое творение. Это учебник о том, как Великий Запад превратил диких рабов славян в могучее государство. Понятно, что с годами, по мере переиздания, там добавлялись какие-то патриотические вещи, но идея о Великом Западе, который поднял с колен славян, осталась до конца. Это единственный учебник на будущие романовские 250 лет. Он дожил до середины 19 века. В это же время идет ревизия и фальсификация библиотек, книгохранилищ и прочих архивов. Даже на Афоне в это время жгут старые русские книги. Это я вам привел три факта про западного лакейства при царе Алексее. Но была и другая сторона правления царей того века. Еще до Алексея и при нем. Они вообще нигде не пишут. Еще в 1628 году, до царя Алексея, и это действовало и при нем, русским было запрещено наниматься на службу к еретикам, чтобы не повредили душу. Торговые сделки должны были совершаться в лавках. Было запрещено заходить в дома к еретикам и дружить с ними. Русским священникам было категорически запрещено разговаривать с иноземцами. Понимаете, патриоты империи вообще не занимались такими мелочами. Это, как говорят, они зрели в корень проблемы. А корень был для Запада страшным. В 1674 году царь Алексей Михайлович отправил посольство. 23-я картинка. Посольство думного дворянина Петра Ивановича Потемкина. Посольство в Вену. Это вот гравюра с оригинала Кнеллера 17 века. Вот так выглядел наш достаточно великий военачальник, которого сейчас никто не знает. Цель посольства – безоговорочное признание кесарем Леопольдом верховной власти русского царя. Вот так вот. Повторяю, верховной власти русского царя. Леопольд, по сути, отказал. Ну, частичные уступки он предложил, но частичные уступки двора западного русских не удовлетворили. И тогда последовала жесткая нота Потемкина, русского посла. Это несовременность, дорогие, так сказать, наши партнеры. Здесь была жесткая нота. Значит, о скором вторжении царского войска во все латинские земли. Перчатка была брошена. И 12 января 1675 года царское посольство спешно покинуло Вену. Знаете, так почему молчат наши вруны от истории об этом? Потому что посол Потемкин в 1675 году объявил в Вене о новом могольском завоевании. Понимаете? Вы только вдумайтесь, русские объявляют о втором могольском завоевании Европы. Как это вписать во воронье сегодняшних учебников? Да никак. Всю советско-романовскую историю можно выкинуть на свалку. 24-я картинка. Понимаете, вот так вот выкинуть вместе с врунами. О подготовке русских ко второму походу на Запад стало немедленно известно в Европе. Там очень быстро осознали, чем для них обернется второе могольское вторжение. Самодовольная спесь, гордыня засранцев Европы слетели мигом. В 1675 году к русскому царю несутся даже без ночевок сразу два посольства от Священной Римской империи. Это бранденбургский посол Шультета и послы Дебатония и Терлингерен. Послы ехали на коленях вымаливать прощение у русских. Но посольства были безуспешными. 2 декабря посольства были с позором выгнаны из Москвы. Пинками практически. в холод. И тем же числом 2 декабря русский царь дает указание готовиться к походу на Европу. В Москву полетело 3-е посольство голландского купца Кунрада фон Кленка. Оно помчалось осенью 1675 года и в декабре прибыло в Россию. Фон Клен ужасался по приезде. Есть его докладные. Так вот, 2 декабря по старому стилю Клен в своем докладе пишет, что первый 60-тысячный московский полк уже стоит у Днепра, готовясь к удару по западу. Фон Кленк получил подтверждение о сборе других полков. Я цитирую. Кленк услышал, что отец Уварова получил приказание с полком в 3000 всадников весной быть близ Пскова, где ему предстояло состоять под началом Хованского. Еще раз подчеркну. Речь идет о подготовке войска вторжения в Европу. Закончить дело Батыя. Раскатать по камушку обнаглевшую Европу. Вот вам пара чудных цитат из книги, 25-я картинка, посольство Конрада фон Кленка к царю Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. Это книга издания 1900 года. Я вам процитирую два донесения фон Кленка от 25 и 26 декабря. Цитата. «В городе были могольские калмыки. Страна этих могольских калмыков лежит между Сибирью и Китаем и помещена на карте под Великой Тартарией. Один из этих послов сказал, что происходит от крови Александра Македонского, от одного из младших сыновей его. Оба посла рассказали, что их хан должен наследовать эти страны Европы. И послам поручено просить у его царского величества о пропуске через его землю на запад. Русские говорили об этом народе, что он может выставить в поле 300 тысяч воинов». Конец цитаты. При этом изданный в России текст 1900 года еще после романовской цензуры. То есть он еще и не полный. А в донесениях Кленка в нидерландских архивах там текст еще хлеще. Люди, вы вообще осознаете, как вам врут, врут и врут? Алексей Михайлович даже допустил послов Кленка в Москву и неожиданно дал перед изумленными голландцами военный парад. Кстати, посмотрите гравюру тартарийцев, 26-я картинка. Я снова цитирую фон Кленка. «Они же, смотря пехотный строй и пушки, похваляли и различному ружью удивлялись и говорили, что чают они той пехоты в строе 40 тысяч, а наипаче дивились стрелецким ратным, которые стояли округ Иордании с копьями и пищалями и бердышами. Зело дивились и говорили, что такова искусного строя нигде не видали. Такой надворной пехоты, богатой и строю изученного, и у французского короля нет, и в иных государствах такому строю быть не чают». Конец цитаты. Понимаете, в 1676 году следующем русская орда должна была снести самодовольную, священную Римскую империю, как карточный домик. При этом миссия Кленка провалилась. Царь Алексей продолжает готовить под нажимом патриотов военное вторжение на Запад. И когда было практически все готово, царь Алексей Михайлович внезапно и скоропостижно 8 февраля 1676 года скончался. Реально царь был отравлен. Я думаю, что ответ на вопрос «мотив замены Петра» теперь всем понятен. Потому что царя Алексея это отравили, но чтобы это в будущем для Запада не повторилось, Западу был нужен западный царь на русском троне. И на вопрос, кто заказчик подобной замены, ответ тоже прост. Латиняне Европы. Священная Римская империя германской нации. Вот ответы на оба вопроса. Вторая тема. Рождение Петра. Ныне в наших учебниках, горе-учебниках, про рождение тишина. Вот посмотрите, 27-я картинка. Это учебник 2013 года. Посмотрите, всего одна фраза. Родился. Кстати, не надо считать нашу пятую колонну дураками. Вот смотрите, вверху полоска дат. Это называется рэперные точки урока. Это психология обработки ребенка, который вбивается вот с тех лет в детское подсознание. Не надо считать их дураками. Но это я отвлекся. Официально царь Алексей Михайлович имел большое потомство – 16 детей от двух жен. Официально Петр I был 14-м ребенком, но первым от второй жены – царицы Натальи Нарышкиной. Все это ложь. Михаил Богословский, царско-советский историк, в своем труде «Петр I. Материалы для биографии» честно и правдиво констатирует, цитирую, «О месте его рождения, не обозначенном точно в официальных известиях, указывали или село Измайлово, или село Коломенское». Вот так вот. Теперь давайте пройдемся по правдивым фактам. Честный историк, археолог XIX века Иван Егорович Забелин, 28-я картинка, можно на нее посмотреть, то у него труд был, да, еще раз подчеркну, домашний быт русских царей. Так вот он прямо пишет, что про рождение Петра не осталось, это еще царское время, заметьте, не осталось ни одного документа. Вообще ни одного. Особенно Забелина потряс факт отсутствия официального известия в метрических книгах патриархата и московского митрополита. Это вещь неслыханная. В то время обязательная запись, понимаете? Забелин перерыл все церковные архивы. Он имел доступ. Он ничего не нашел. И никакого празднества в Москве по случаю рождения царевича не было. Ни в день появления Петра на свет, ни на следующий день, ни после. А торжества по случаю рождения царевича – это тоже обязательное правило. Всегда большие праздники начинались уже в день рождения. Всегда. А если нет ни записей, ни гулянок, значит и рождения в России наследника царя не было. Для выпускников ЕГЭ, повторю еще раз, Петр I не рождался в России. А если вообще хоть что-то о рождении царевича Петра? Ну хоть что-то. Официальные историки с торжеством говорят про одно письмо. Письмо голландского дипломата Николая Генезия, ну или правильно, Генезиуса, в Утрехт от 1 июля 1672 года. Вот вы вдумайтесь, одно частное письмо какого-то голландца – это вот единственное подтверждение. А смех знаете в чем? Историк XIX века Николай Устрялов, восьмая картинка, еще раз на него можно посмотреть, провел расследование по самому Генезию, по этому документу и доказал, что это фальсификация. Цитирую. Генезий был действительно при царе Алексея Михайловича посланником Соединенных Нидерланд и жил в Москве месяцев 10, но не мог слышать ничего, потому что выехал из России за 2 года до рождения Петра. Он не мог послать это письмо. Ну никак. Он 2 года уже как уехал. Письмо – это фальсификация историков. Это вранье. Кстати, вот в этой фальшивке есть чудненькие строчки. Они очень показывают уши хозяев. Цитирую. «Дай Бог, чтобы Петр в свое время был пастырем народов, и чтобы он скифское варварство победил». Конец цитаты. То есть вдумайтесь. Иностранцы с родившимся Петром связывают освобождение от скифского варварства. 5 баллов. Скифы – это мы, между прочим. По анализу дворцовых документов, на момент рождения Петра царица Наталья была в Кремле, а рождение царевича вроде как в селе либо Измайлово, либо в селе Коломенском. Удаленно родила, да? Знаете, я повторю фразу Коровьева из «Мастера и Маргариты». Поздравляю вас, гражданин Савранши. Нашел этот нюанс царско-советский историк Михаил Богословский. Еще раз на него можно посмотреть, 29-я картинка. И честно об этом написал. Если царица жила в Кремле 28 мая, невозможно допустить, чтобы она предприняла поход в какое-либо из подмосковных сел на последних днях, часах беременности. Но не может такого быть. И с крещением Петра Зверя та же история, аналогично. Люди, ну осознайте вы наконец, вам врут, нагло и цинично врут. А где же тогда родился зверь-то? Петр окаянно родился не в Москве и не в селах под Москвой, а в далекой Пруссии. Не зря в своей книге проговорился амнистированный торговец Иван Гуликов. Петр для России – имя небывалое в царском семействе. Родился Петр около Берлина. Там два варианта – либо в захолустном Бранденбурге, либо в Дессау. Невелика разница, там между ними 100 километров. Вот посмотрите дворец, 30-я картиночка. И после того, как родился, был крещен папочкой Фридрихом по лютеранскому обряду, скорее всего, в фамильном замке Кенигсберг. Я думаю, я многих сейчас повергну в изумление. Знаете ли вы, что именно в прусском Дессау, в том самом, есть дворцово-парковый ансамбль Орейнимбаум? Я не оговорился. Орейнимбаум. Построенный королем Пруссии Фридрихом I. Ну а сыночек Петр построил точно такой же, один к одному в России. Ныне это Ломоносов, пригород Питера. Кстати, наши вруны от истории никак не могут объяснить появление Орейнимбаума раньше Петербурга. Ведь есть письмо Меншикова от 1 марта 1703 года. И он там расписывает, как они с Петром уже веселились в каменном дворце, вот здесь, в Орейнбауме. Вот, кстати, можно посмотреть. 31-я картинка – это гравюра Орейнбаума от Ростовцева, гравюра начала 18 века. То есть вы вдумайтесь, город заложили 27 мая официально, а за 3 месяца до этого там уже готовый Орейнбаум, дворец готовый, готов ландшафтный парк с фонтанами. Это как? То есть по официальной истории никак. А правда-то очень проста. В устье реки есть песчаный Невский бар. И вплоть до конца 19 века в устье реки Невы нельзя войти на большом грузовом корабле, морском корабле. Я об этом говорил много раз. Например, в декабрьской лекции 19 года «Украденный Петербург», в апрельской 18 года «Путь из варяг в греки». Орейнбаум – это последнее место, куда подойдет, вот если двигаться на восток, последнее место, куда подойдет морской корабль. Орейнбаум – это порт для приемки войск. Это место первой высадки оккупационных войск западной армии вторжения Петра I. Вторжение завоевателей на Русь. Ну, возвращаясь к рождению зверя. Информацию о рождении Петра и в России, и в Кремле будто бы внес в русскую историографию лично немец-фальсификатор Герхард Миллер, о чем проговорился тот самый винный торговец, ставший историком Иван Голиков в своей книге «Деяния Петра Великого» 1788 года. Вот так пишется фальсификация. Третья тема – детство и юность. Сегодня есть целых 3 уровня информации о детстве и юности. Первый уровень лжи – это для тех, кто сам думать не может. У нас гигантские потоки лжи в учебниках, в интернете, по зомбоящику, картины 19 века. Есть даже фильмы, там, например, «Юность Петра» 1980 года, 32-я картинка. Да, или «В начале славных дел» режиссера Сергея Герасимова. Я вам процитирую немножечко учебников. Вранья учебников, естественно. «С ранних лет мальчик увлекался военным делом. По его приказу сооружались фортификационные сооружения. В постановочных боях задействовалась настоящая военная техника. Петр I надевал на своих сверстников униформу и маршировал вместе с ними. После образования собственной артиллерии царь создал небольшой флот. Уже тогда ему захотелось господствовать на море и вести в бой свои корабли». Все, хватит. Конец лизоблюдства. Пожалуйста, забудьте это вранье. Там нет ни слова правды. Помните вот 11 попыток историографии, которые мы начинали? Так вот, историк Николай Устрялов потратил полжизни на изучение документов о Петре, тогда еще, при царском времени. Так вот он пишет, цитирую в сокращении: «Есть несколько преданий позднейших. Мы можем только догадываться о юности Петра до 17-летнего возраста. Чем занимался Петр, как воспитывали его, какие люди окружали его, мы можем только догадываться из последующих событий. В сказаниях не находим о том никаких подробностей». Это Николай Устрялов. Еще раз восьмую картинку. Это его «История царствования Петра», 1858 год. Для тех, кто плохо слышал цитату, повторяю. Нету у историков ничего до 17 лет Петра. То есть до 1689 года. До того же самого. 89. Ничего. А все советские тексты высосаны из пальца. Все это вранье. Устрялов, историк царский, об этом говорит прямо. Второй уровень лжи о детстве и юности Петра – это такой более умный обман для тех, кто ищет правду. То есть для тех, кто поумнее и кто понял, что учебники врут. Что же им говорят? Что Петр не был наследником царевичем, он не должен был стать царем, поэтому никто обучать не собирался. Мол, с Петром занимался только думный дьяк Никита Моисеевич Зотов. 33-я картинка, посмотрите на этого дьяка. А Зотов был алкоголик, ай-яй-яй, куча слез. Вот. И там преподаватель никудышный, мол, царских детей от первого брака, то есть Ивана, Софьи и Федора, обучал другой преподаватель, Семен Полоцкий. И именно поэтому Петр получил слабое образование, именно поэтому он писал по-русски с ошибками, именно поэтому он имел бедный словарный запас и так далее. Согласитесь, от первой версии уже отличается так существенно, да? Забегая вперед, скажу, правда-то другая, она простая. Первые годы Петр постоянно жил в Пруссии, вот и не учили его русскому. Дядькой царевича на Руси мог быть только князь. Князя не было выделено. Причем дядька царевича не должен был покидать свое воспитание ни один день. Это жесткое правило, его нельзя поменять. Но раз Петр никто, вот и нет князя-воспитателя. А знаете, кто был наставником у Петра в Пруссии? Павел Минезий, значит, от католической церкви. Ну, наставник типа духовного отца. Историк XIX века, значит, Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский в своем словаре писал: «Минезиус Павел, генерал-майор, наставник Петра Великого, родом шотландец». Есть другой историк, Александр Семенович Трачевский. У него есть такой труд «Русская история». 34-я картинка, можно посмотреть. Писал то же самое. Первый дядькой Петра был говорливый шотландец Минезиус. Понимаете? Вот он откуда берется, да? Кто он такой, Минезиус или просто Минезий, так сокращая, как бы, да? Это рьяный католик, отъявленный русофоб, дикий русофоб. Выступал за подчинение православной церкви Папе Римскому. Минезий был у царя Алексея в качестве посла Ватикана, привез ответ от Папы Римского. Ну, а наши вруны уже много и часто пытаются его как-то запихать на службу к царю Алексею, но не получается. И даже идиотизм утверждения «православный царь отдал воспитывать сына рьяному католику» сегодняшних врунов почему-то не смущает. Хотя, ну, вот когда слышишь вот это утверждение, хочется пальцем у виска покрутить. А первый раз Петра привезли на Руси в 9,5 лет. Вот ему никудышного дьяка Пьянчугу и выделили. А эти 9,5 лет взялись из документов. Кстати, по другим документам совпадающим. Зотов еще в 1680 году был в составе посольства в Крым. Он никак не мог с Петром, так сказать, жить, обучать. Ну, раздвоился он, что ли? А важный нюанс про юность Петра. 35-ю картинку мы откроем. Вот всегда вот подобные тексты включаются рэперные точки промывки мозгов. Это я так, к слову, о своей психологии, как обычно. 35-я картинка – это Википедия, столь популярная у молодежи. Цитирую. «Петр не имел возможности получить образование у какого-либо выпускника университета или у учителя средней школы, так как ни университетов, ни средних школ в русском царстве еще не существовало. Это ложь. Наглая, циничная ложь, которую, тем не менее, молодежь повторяет». Ну, видимо, тупицы искали здание с надписью «Средняя школа города Москвы, номер такой-то». Да? Но эту ложь мы разберем в теме образования. И вот третий уровень. Правда. Начну с цитаты русского историка Александра Брикнера. 9-я картинка еще раз. Напомню, как он выглядит и об его работе. Итак, цитирую. О первых годах жизни Петра сохранились легендарные сказания, повторяемые бесконечно в продолжении XVIII века и поныне, что представляет историю детства Петра в каком-то идеальном свете, заключает в себе множество небылиц об ознословных дарованиях ребенка и не заслуживают никакого внимания. Конец цитаты. Это его труд «История Петра Великого», 1882 год. Я повторю, кто плохо слышал, не заслуживает никакого внимания. Вранье по-русски. А правда осталось действительно очень мало. Чаще всего это записанные современниками пьяные воспоминания самого Петра или его ностальгические действия. Потому что это вот, ну, не скроешь никак. Документы можно уничтожить, а это не скроешь. Царско-советский историк Михаил Богословский, еще раз 29-я картинка, упоминает, например, слова пьяного Петра про свое детство. Ну, записали. Он по пьяни болтал, а современники записали, и это осталось. Как вы думаете, что было в детстве Петра? Думаете, самовары и русские пряники? Сейчас. Там были немецкие органы, немецкая карета, немецкая игрушка-снегирь, и даже детская комната Петра была обита, цитирую, «сукном червчатым гамбургским». То есть его окружали сплошь немецкие вещи. Вот откуда? Откуда немецким вещам взяться, ну, по официозу в кремлевским палатам? Немцам не то, что в Кремль, в Россию путь был запрещен. А у амнистированного торговца Ивана Голикова, который писал-то почти под диктовку Романовых, есть еще более интересные строки о детстве Петра. Он, имея между детьми его окружавшими иностранных, которых он любил от самого своего младенчества. Конец цитаты. Стоп. Что могли делать иностранные дети в окружении православного царевича? Это невозможно в принципе. Русские царевичи строго оберегались. И до 15-летнего возраста вообще не имели выхода из хором царя в Кремле. Вот вообще. Дальше смотрим. На каком языке говорил молодой Петр? Читаем записки вице-канцлера Петра Павловича Шафирова. На него даже посмотреть можно. 36-я картинка – это современник и дипломат Петра. Итак, цитата. «За искусство почитано, но ныне видим и самого его величества немецким языком глаголющего». Опять немецкий язык. Зашибись. А к слову, папа Шафирова совсем не Шафиров, а смоленский Шаи Сапсаев. Да-да, той самой национальности. А вот, например, немец Поссельд пишет, что в 1697 году в Либаве, цитирую, царь особенно фамильярно общался с шкиперами. В разговоре пользуются нижнесаксонским наречием. Здрасте. Я для молодежи поясню. Наречие, акцент. Чтобы был акцент, нужно прожить в Нижней Саксонии много лет. Ну или родиться там. Так вот, все вышеперечисленное возможно только при детстве Петра в Пруссии. Только. Других вариантов нет. Ну и про ностальгию пару слов самого Петра. Все знают, что в Питере есть знаменитый летний сад. Такое детище Петра. Там чихнуть было нельзя, только по личному распоряжению Петра, как говорится. У нас все ходят, смотрят куда-то в потолок. 37-ю картиночку открывайте. Сегодня никто не смотрит на два бюста в самом начале летнего сада. Два очень интересных бюста. В любимом детище Петра. Слева Фридрих I, Курфюрст Бранденбургский, папочка. Справа жена Курфюрста София Шарлотта. Она же София Алексеевна, мамочка. Автора, дату установки, главное, смысл этих немецких бюстов в русском Санкт-Петербурге официоз знать не хочет и не желает. Ну, еще добавлю еще один нюансик по детству. Как известно, маленького Петра в самой Москве не было. Это такой очень широкий рубикон для врунов от истории. Конечно, советско-романовские историки сочиняют чего-нибудь. Ну, вот, типа, при этом Петр вел чрезвычайно непоседный образ жизни. Он вечно в походе. То он в село Воробьеве, то в Коломенском, то у Троицы, то у Савы Сторожевского. Уши вянут. Для выпускников ЕГЭ повторяю. Русскому царевичу за пределы палат Кремля разрешалось выйти только после 15 лет. Только. Ну не мог он быть по деревням подмосковным. Знаете, особенно умиляет вранье о том, что все свое детство Петр провел в Преображенском. А знаете, в чем хохма? Села Преображенского в 1672 году не было. А под Москвой было в то время село Ображенское. Зато потом в подписи на гравюрах, например, дворец из села Коломенское превратился в дворец в селе Преображенское. Ну, как в народном юморе. Видишь суслика? Нет, а он есть. Ну и, как обычно, ложь подтверждают художественные картины конца XIX века. Ну вот, например, такая 38-я картинка. Это Алексей Кившенко, 1880 год. «Военные игры потешных войск Петра I». Еще у него же есть картина «Петр I управляет парусным ботиком». Только вы, наверное, не знаете, что с 29 лет этот художник Кившенко жил в Германии и умер там же, в городе Гейдельберг. А все эти потешные войска, потешный городок Прешбург и прочее – это ложь. Кстати, Прешбург, ну, название просто однозначно русское, да? Такое говорящее немецкое. Люди, вот вас вся эта лапша на ушах не напрягает? Мне часто задают вопрос, а что же, полков вообще не было? Отвечаю, конечно, были. Были, еще как были. Именно потешные полки с прусскими солдатами Фридриха I в составе приведут Петра Окаянного к власти. Именно немецкие гренадеры будут главной ударной силой его войска, которые теперь предатели называют русским. Еще пару моментов. Для сокрытия латинского образования сегодня придумано воспитание Петра в немецкой слободе. Вот еще раз на нее можно посмотреть, 15-я гравюра, 1.5. Но я снова цитирую историка Николая Устрялова, вот как раз про это. Не монахи и богословы сделались наставниками Петра, а обитатели немецкой слободы, представлявшие собой образчик западноевропейской рабочей силы, предприимчивости и эрудиции. Религиозные побуждения заставили царя выселить иностранцев, до того времени проживавших в самой столице. Поэтому немецкую слободу можно сравнить с так называемым гетто. Конец цитаты. Вот вы вдумайтесь вот в этот многократно правленный цензурой текст. То есть царь Алексей Михайлович немцев из Москвы выгнал, а сына наследника отправил туда на воспитание. Это даже не абсурд. Это сразу к психиатру. Люди, ну когда вам эту липу впаривают, вы хоть по логике думайте немного. Второй момент. О мерзкой рекламе Запада, или точнее о пропаганде Франца Лефорта. Еще раз на него посмотрим. 13-я картинка. Еще раз его портрет. Ну, говорится так. Изначально Петр был хороший мальчик, но вот швейцарец и другие иноземцы его испортили. Цитирую. Внушили Петру ненависть ко всему родному и к самому русскому народу. Действительно, именно с Лефортом ходил молодой Петр в немецкую слободу, где бурлила проституция, свободные нравы, разврат, табакокурение и необузданное животное пьянство. Именно Лефорт приучил Петра I к жизни этого островка Западной Европы, противоположному нравственной чистоте Московии и ее древним традициям. Именно Лефорт создал роту, а затем полк иностранных наемников для охраны западников. Именно Лефорт подложил под Петра свою бывшую наложницу, немку Анхен Монс, которая была любовницей царя больше 10 лет. Учебники вам нагло врут про красавицу. 39-я картинка. Давайте посмотрим под портрет немки Анны. Это портрет 1700 года, то есть ей 28 лет. Женский расцвет. Это красавица. Да упаси Боже, приснится. В учебниках ее называли Анной. Правильнее Анна Луиза Фёзе. дочь прусского виноторговца Иоганна Георга Монца, чистокровная немка, воспитанная в духе куртизанки, по-русски обычная шлюха. И связь с Анной Монц – это звонкая пощечина всем русским обычаям, в том числе и церковным. Ну а версия о виновности Лефорта стала популярна с 50-х годов 20 века. Она была озвучена эмигрантским историком и публицистом Михаилом Поморцевым. И основана эта версия на том, что главари стрельцов, там Овсей, Ржов, Тума, Зорин, Ёрш, во всем винили именно еретика Франчишку Лефорта, умышлением которого, цитирую, «всему народу чинится наглость, бродобритие и курение табаку во неспровержение древнего благочестия». Конец цитаты. Это все верно, и вина Лефорта есть. Но почти все созданные Лефортом русские стрельцы в 1682 году уничтожили на ноль. И правильно сделали. Вот жалко Петра Окаянного, в том году на кол не посадили. Следующая тема. Четвертое. Стрельцы и год 1682. По лжи официоза это первый стрелецкий бунт. Хованщина. В учебниках такое вранье. Ну, начнем сначала. Нам пишут, что 27 апреля 1682 года, после 6 лет правления, скончался царь Федор Алексеевич. Посмотрим на него. 40-я картинка. Царь Федор III. Для начала вам врут про причину смерти царя. Молодой, 20-летний, цветущий парень, царь Федор, был отравлен, так же, как и его отец. Фактов отравления немерено. Я вам приведу всего три. Первый. Стрельцы обвиняли немца-лекаря фон Гадена в отравлении царя и казнили его за это. Второй. Богемец Бергард Таннер, член свиты польского посла, писал, цитирую, «умер великий князь и царь Федор Алексеевич, несмотря на свои цветущие года, его отравили». Это брошюра 1689 года. Третий факт. Снова труд русского историка Александра Брикнера. Снова на него посмотрим, пока я цитату читаю, 9-я картинка. По окончании погребения Софья обращалась к народу со словами: «Брат наш, царь Федор, неожиданно отошел с сего света. Отравили его враги зложелательные. А если мы перед вами провинились, то отпустите нас живых в чужие земли, королям христианским». Конец цитаты. Сама цитата просто чудная. То есть и в отравлении Федора никто не сомневается, и в отравлении винят ее, Софью, и эта гадина оправдывается. Как вам слова «уехать к королям христианским»? Это куда? К своему любимому супругу Фридриху? Под защиту прусских штыков? При этом Софья стоит с Петром, они вдвоем стоят. Она готова уехать за границу не одна. Она говорит: «отпустите нас вдвоем». Далее, чтобы вы понимали, в ту самую минуту, когда умер царь Федор, новым царем автоматически становится царь Иван. Никто другой, именно Иван. По вековому русскому закону о престолонаследии, как самый старший и совершеннолетний наследник мужского пола. Все остальное – ложь. И уж точно нельзя стать царем по воле толпы, как сейчас вам врут учебники. Вот посмотрим учебник, 41-я картинка. Это учебник 2016 года. Свежак. Еще один, я процитирую, там тоже про толпу. «Патриарх с духовными лицами и вельможами вышел на крыльцо, велел народу собраться на площади и спросил, кому быть на царство? Раздались крики: быть государем, царевичу Петру». Вот такой вот бред для лохов. Люди, вы вот этот маразм зачем повторяете? То, что случилось, называется дворцовый переворот. Латинский переворот в русской столице. Далее, снова берем учебник. Правительницей была назначена старшая сестра Софья. А с какого будуна, простите? Она даже не старшая сестра. У царевича есть две другие старшие сестры. Да и царица Наталья Кирилловна, официальная мать, жива и здорова. Уж если ставить женщину регенши, то только мать царевича. То есть, понимаете, по вот этим условиям, озвученных сегодня, А в Рунаме Софья не могла стать ни регентом, ни царицей, ни при каких условиях. Значит, еще две цитаты от историков. Сначала Николай Устрялов, еще раз на нее посмотрим, восьмая картинка, цитата. «Возвышением царевны на сию степень отнято законное право у царицы Натальи Кирилловны, матери царствующего государя. Не было никогда в России, что в малолетство государя получалось правление не матери государевой». Шах и мат. Теперь вторая цитата. Посмотрим вообще, могла ли быть вообще принципиально женщина регентшей на Руси в 17 веке. Еще раз говорю, не надо привычки 21 века пихать в 16 или 17. Опять Устрялов. Цитирую. «Отшельницы мира с самого младенчества, нисколько не знакомые с делами государственными и вовсе не способные давать им какое-либо направление, царевны никогда, ни в каком случае не являлись на поприще политическом». Еще раз говорю, шах и мат. Не может женщина быть регентшей на Руси. Значит, добавлю еще одного историка, Александр Брикнер. Девятая картинка. Еще раз повторим, на нее посмотрим. Цитирую. «Если принять в соображение чрезвычайно неблагоприятные условия, при которых вообще тогда в московском государстве вырастали царевны, если вспомнить о ничтожной роли, которую играли женщины царского семейства, ну, что еще нужно? Понимаете? Царевны не имеют права на регентство. Их роль ничтожна. А если исключение, есть мать царевича. Это единственный вариант». По официозу, по учебникам, по этой лжи, 27 апреля, тут же в день смерти, Нарышкина и их сторонники возвели на престол Петра. Это ложь. Берем выписку Александра Пушкина к тому ненаписанному труду. Там написано, Петр избран был 10 мая 1682 года, и в тот же день ему присягнули. 10, а не 27-го. То же самое в воспоминаниях шведского офицера Филиппа Иоганна фон Штраленберга. Но знаете, кто присягал 10-го? Иностранцы. Иностранцы на русской службе. И вот по факту объявления Петра Окаянного царем, 10-летнего, Софья стала регентом, как живая мать при родном сыне царевича. Других вариантов нет. Итак, Петра избрали на царство спустя 2 недели в обход царя Ивана по факту погребения царя Федора. Захват власти латинской кликой Петра однозначен. После вот этой даты халуи пускают слюни. Пришло время великого реформатора. Не пришло. И, кстати, хороший вопрос. Почему не убили царевича Ивана? А убивать Ивана было нельзя. Потому что в случае его смерти царем автоматически становился еще живой дядя царя, Иван Михайлович, великий князь всей Руси, ближайший по крови родственник. Еще один малоизвестный факт. Первый указ молодого Петра – это указ об освобождении и возвращении ссылки западника Артамона Матвеева. Цитирую, того же числа пожаловал великий государь из Опалы, велел быть в Москве Артемона Сергеева, сына Матвеева. Это по Бутинанту. Матвеев ехал 12 мая, встретился с Петром и стал великим опекуном. Вот так вот. Латинский переворот был согласован с верхушкой церкви, был поддержан патриархом Иоакимом. К сожалению, мы должны сказать правду. Церковь в 17 веке предала и веру, и русский народ. Я вам напомню те события, которые были. 42-я картиночка. Это картина Григория Григорьевича Мясоедова. Напомню, что всего за 2 недели до вот этих событий, то, что я рассказываю, 14 апреля по старому стилю 1682 года в городе Пустозерске на севере в деревянном срубе были сожжены живьем протопоп Аввакум и 2 его товарищей. Напомню, что Аввакум – это идеолог и один из вождей старой русской веры, ныне называемой старообрядчеством. Он отличался редкими духовными дарованиями, честностью, энергией, волей. Его 14 лет держали на хлебе и воде в земляной тюрьме. А он продолжал свои проповеди, рассылая грамоты и послания. 14 лет на нашем севере, круглый год. Люди, вдумайтесь. 14 лет. А деяния верхушки церкви великий русский проповедник, знаете, как называл? Римской блудней. Вот так. Но в 1682 году еще была русская сила. И звали эту силу русская армия. Это стрельцы. Стрелецкие полки Руси. Наши прадеды. Те самые, которых потом халуи Запада многократно клеветают и облюют грязью. Ну вот, небольшая картина Сергея Васильевича Иванова. Вот 43-я картинка. 10 мая с первым объявлением про Петра и Софью начались волнения. А 15 мая после объявления Петра царем ситуация вышла из-под контроля западников. Что вам врут в учебнике? Стрельцы требовали зарплаты. А чаще всего вообще врут про пьяный бунт стрельцов. Это ложь. 15 мая стрельцы присягу Петру не дали. Все. Все полки отказались. Дружно. Историк Александр Брикнер, 9-я картинка, еще раз на нее посмотрим, пишет: «В первый день царствования Петра ни один полк не хотел присягать младшему царевичу». Ни один полк, понимаете? А князь Борис Иванович Куракин, это будущий тайный советник, написал в своей «Гистории о Петре», цитирую: «Но когда указы по слободам стрелецким явились о том избрании, тогда во многих приказах началось быть замещение, и многие полки креста не хотели целовать, объявя, что надлежит быть на царстве большому брату». Конец цитаты. И в выписках Александра Сергеевича Пушкина то же самое. Сумароков и князь Елков утверждают, что Милославский удержал стрельцов от присяги Петру. А Иван Михайлович Милославский – это дядя царя. А возглавлял всех стрельцов князь Иван Андреевич Хованский, сторонник истинной веры, как сейчас говорят, старообрядства. Снова берем текст Александра Брикнера, еще раз 9-я картинка. Как же это было? События 15-17 мая были результатом задуманного, тайно подготовленного заговора. 15 мая утром мятеж вспыхнул. Стрельцы в полном вооружении побежали со всех сторон к Кремлю. Начались убийства, при которых мятежники действовали по предварительно составленному плану, руководствуясь списком жертв, на котором было не менее 46 лиц. Конец цитаты. При этом Александр Пушкин нашел где-то в архивах, у него есть выписка, шикарная выписка. Цитирую: «Мая 15-го стрельцы, отпев в Знаменском монастыре молебен с водосвятием, берут чашу святой воды и образ Божьей Матери, предшествуемый попами, при колокольном звоне и барабанном бое вторгаются в Кремль». Конец цитаты. Только вдумайтесь в это. Более того, при взятии и Москвы, и Кремля 15 мая 1682 года массово применялась артиллерия. Есть записная книга самого Петра, я цитирую: «Лето 7190 мая в 15 день была на Москве смута. Приходили в Кремль солдаты да стрельцы всех приказов с копья, с бердыши и с ружьем, а пушкари с пушки стреляли и побили людей и лошадей многих, а иных переранили». Конец цитаты. Еще один очевидец, 44-я картинка, книгохранитель Сильвестр Медведев, западник, кстати. Цитирую: «Месяца мая в 15 день солдаты бутырские и всех приказов стрелецкие полки, совещавшиеся единомысленно, в 9 часу дни со всех стран пошли в град Кремль полками, воинским строем, со знамены, с барабаны, с оружием, с мушкеты, с бердыши, с копья. Привезли и пушек, яко на некого неприятеля иностранного». Это его книга «Созерцание краткое, лет 7190». Вот. Кстати, знаете, значит, кто был этот неприятель иностранный? Это наемники Романовых из Европы. Вот 45-я картинка, посмотрите, прусскую гравюру 1730 года. Итак, повторяю. Русские стрельцы шли на Кремль после молебна, со священниками впереди, под колокольный звон. У Штраленберга вообще написано: «Русская армия шла боевым строем на Кремль с барабанной дробью, при полной поддержке жителей Москвы, с хоругвиями». Люди, вдумайтесь в это. Это был штурм латинских захватчиков, на которых поднялась вся Москва, весь русский народ столицы. Шли всем миром. Причем здесь пьяные бузитеры? как подло врут учебники или какие-нибудь статьи глупые в интернете. Вот люди, вы зачем вот этой клевете, этой западной мерзости своих детей учите? Шла русская армия при поддержке русского народа. За три дня, 15-17 мая 1682 года, были схвачены и казнены все главные прозападные бояре. И не было никакой озверевшей толпы, что вам врут. Не было никакого самоуправства. Было прошение о выдаче изменников. Я вам цитирую опять записную книжку самого Петра. Книга записная. Да? Они били челом великому государю и боярам. Извещали, что великий государь им указал выдать бояр. И списочек. Прошение о казни было удовлетворено законным государем Иваном Алексеевичем. Смотрите 46-ю картинку. Русским царем Иваном V. Повторяю еще раз. Строгое соблюдение законности со стороны восставших. А возвращаясь по Устрялову, крыльцы кричали: «Теперь мы довольны, дай Бог здоровья царю-государю, пусть он управится с остальными предателями». Вот так вот. Кстати, в список казненных вошли и некоторые лица, которых десятилетием ранее просил выдать на казнь Степан Разин. Вот так история закручена. И сегодня действия стрельцов можно квалифицировать однозначно. Восстановление законности. А Софья с Петром и князь Голицын еще в первые часы майской кары стрельцов тайно бежали по Троицкой дороге в Европу. Кстати, само бегство Софьи вместе с Петром ставит крест на вранье учебников. Парочка бежала к Фридриху, в Пруссию, как говорится, стирать портки. Куда же ему еще-то, уродом? На русский трон сел законный наследник Иван Алексеевич. Еще раз, 46-я картинка. Царь, русский царь Иван V. Здоровый, нормальный царь. У него со зрением было немножко плохо, но нормальный царь. А великого в кавычках Петра русские люди пинками прогнали с престола. И не было Петра ни в Кремле, ни в Москве. До 1689 года правил один Иван V. Доказательств выше крыши. Москва освободилась от иноземных дворян полностью. Историк Андрей Петрович Богданов отмечает, уже к лету 1682 года большая часть дворянства бежала из Москвы и хоронилась по дальним поместьям. Ну, дальним, который в Европе. В Москву в 1682 году вернулось древнее благочестие. К сожалению, ненадолго. Следующая тема. Великое посольство и подмена. 9 марта 7205 года, ну или 1697 по-новому, из Москвы отправилось посольство на Запад с Петром в составе. Отправилось на две недели, вернулось через два года, в 1698. Хотя там и есть версия, что это было раньше, в 1690-1693. Вранье про жизнь простого урядника Петра Михайлова или как царь Петр выполнял незамысловатую работу плотника или кузнеца, давайте забудем сразу. Вот сразу. А то нам гигиенических авиационных пакетов точно не хватит. Я вам приведу всего три факта по этому посольству. Они очень как бы интересны. Первый факт. Портрет Петра кисти Готфрида Кнеллера. 47-ю картинку открываем и внимательно смотрим. Это знаменитый художник, а этот портрет висит в Кенсингтонском дворце Лондона. Этот портрет заказал английский король во время 4-месячного пребывания Петра в Лондоне. 4-месячного он был там. Художник Кнеллер был вызван из Италии, писал он картину долго. От картины сегодня показывают только верх. Вот вы сейчас, надеюсь, смотрите 47-ю, внимательно смотрите. Я вам поясню, почему. Показывают голову. Ведь Петр, смотрите, он в рыцарских латах и в королевской мантии. Никогда русский царь не изображался в латах рыцаря. А вот немецкие курфюрсты изображались постоянно. Во-вторых, сбоку, там видно, императорская прусская корона. Повторяю, прусская. До Петра короны на Руси вообще не применялись. У наших царей были такие шапки русского царства, расшитые драгоценными камнями. А вот с этого английского оригинала Кнеллера там же были сделаны копии. И одну из них Петр лично привез из Англии в Пруссию. Вот 48-ю картинку открываем. Это фотография наших дней. Эта картина висит в Пруссии, в том же самом замке, Шарлоттенбург. Вот смотрите там, в уголку. Ну, подарил родителям копию папочки Фридриху. Вторая тема. Между Русью и Пруссией до Петра всегда была страшная вражда. Всю свою жизнь Фридрих боролся против Руси. Он считал Русь главным врагом. И всегда говорил, что мой враг – империя славян. Но Петр во время вот этого лжепосольства проведет в обществе Фридриха больше 3 месяцев. Они вдвоем будут плавать по Шпрее, охотиться на кабанов, гулять по тенистым аллеям Шарлоттенбурга, разговаривать, выпивать, сеть у камина. То есть, понимаете, охота, выпивка, семейная обстановка. Какая дипломатия. Ни с одним монархом Европы Петр не имел столько личных встреч, сколько с Фридрихом. Они будут встречаться многократно. А во время так называемой Северной войны Фридрих был главным союзником у Петра. К чему удивляться? Сыну ж помочь надо. Здесь же, во второй теме, во Франции, в Версале, есть портрет с надписью «Софья Алексеевна, регент России, умерла в 1704». Это вот 49-я картинка, и этот портрет слева. Обратите внимание, русский головной убор на картине в Версале. Написан портрет около 1687 года. На огромное горе официоза это гравировка, там дату не поменять. Говорит, про этот портрет очень боятся. Там пытаются его маскировать, мол, ты жена посла Матвеева, а там-то был год 1720, и женщина совсем другая. Ну, пытаются как-то соврать. А знаете, почему боятся? Потому что у Фридриха I в том же самом прусском замке Шарлоттенберг, вот 49-я та самая картинка, да? Вот видите фото сегодняшнее. Вот именно копия этой картины висит в прусском замке. Вот та самая, с русским головным убором. Только там это немецкая принцесса оказывается. Вот видите, над стулом там, да? Я даже выделил стрелочки. При этом Софья Шарлотта, жена Фридриха, единственная из всех женщин в Европе, всю жизнь будет запрашивать любую информацию о Петре. Сотни свидетельств этому, сотни. А во время лжепосольства Петр будет очень часто встречаться с курфюрстиной Шарлоттой, с мамочкой. Ни с одной другой аристократкой Европы Петр вообще не встречался, ни разу, за всю жизнь. Кстати, кто забыл? Опять тот же Шарлоттенбург. Резиденция Фридриха в этом замке была сделана знаменитая янтарная комната. Помните такую? Официально после смерти Фридриха в феврале 1713 года эта комната будет сыном Вильгельмом I подарена Петру. 50-я картинка, посмотрите на эту комнату. А почему никто не задумывается, да с какого бодуна-то подарена? Логики-то нет. Сам подарок чужой комнаты имеет смысл, если это память о чем-то. Иначе проще что-то более мелкое подарить, понимаете? Но вот это идиотизм. Вы в комнате соседа обои обдерете и у себя приклеите. А ответ-то прост. После смерти отца Фридриха в 1713 году Петр перевез янтарную комнату к себе в Петергоф в память об отце и своем детстве. Вот так. И теперь третья тема – подмена. Замена Петра. Это та самая 7-я версия происхождения. Еще раз подчеркну, что с 5-й немецкой она мало совпадает, но я вам даю все версии. Итак, замена во время посольства на Запад. Наши доблестные доценты с кандидатами не говорят, что посольство состояло из 270 человек, а босс посольства насчитывал тысячи саней. Там были главные Франц Лефорт, тайный советник Федор Головин и думный дьяк Прокопий Возницын. Вот посмотрите на него, да? А вот путь этого посольства, 51-я картинка. Я его чуть-чуть поменял, я добавил туда любимый Шарлоттенбург и добавила Либаву. Итак, кроме трех главных лиц, там было 4 секретаря, 40 детей господских знатных родов, 70 солдат гвардии с их офицерами, священники, лекари, слуги, повара. Там сотни людей. И вот все эти люди русского сопровождения на Западе исчезли, погибли. Никто не вернулся вообще. Бояре, солдаты, все исчезли. А вот трое главных погибли после возвращения в Россию. Не сразу, но погибли. Вот так вот, да? Франц Лефорт скончался в марте 1699 года, через 6 месяцев. Дьяк Возницын в 1702 году, через пару лет. Кстати, внезапно умерли и те знакомые, близкие знакомые, кто не ездил. Например, рьяный католик Патрик Гордон. Он умер в том же самом 1699 после приезда. Остался один Меньшиков. Теперь я вам приведу факты, которых наши официальные господа очень боятся. Вот эти господа при регалиях, когда начинаешь с ними спорить, с историками, они начинают сильно нервничать. Смотрите, Петр уезжал молодым в возрасте 25 лет. Вернулся взрослым мужчиной по виду минимум на 10 лет старше. У него изменилась форма головы, она стала круглее. Исчезла бородавка под глазом. Еще раз можем посмотреть портреты, 18-я картинка. Теперь самая вишенка на торте, как говорится. Рост Петра был 195, стал 203. Вырасти в 25 лет на 8 сантиметров? Да вы что? Размер ноги был 38, стал 37, уменьшился. Но так не бывает, ребят. До отъезда в Европу царь носил русский стиль одежды. Там кафтан, простую рубаху. Из посольства вернулся латинянин, носивший только европейскую одежду. И вернувшийся Петр, в отличие от уехавшего, стал носить длинные волосы. До отъезда в Европу Петр свободно говорил по-русски, ну, хотя и писал с ошибками. А после возвращения перестал понимать родную речь. Разговоры с русскими вел с помощью Меньшикова. Писал русские слова только латинскими буквами. Вот, кстати, посмотрите на него. 52-я картинка. Это еще один портрет. Заметьте, еще один портрет Петра из того же немецкого замка, прусского замка Шарлоттенбург. 52-я картинка. Библиотека Ивана Грозного до отъезда Петра пользовался, а вернувшись, забыл местонасхождение. Царь Петр Алексеевич перестал узнавать слуг, приближенных к нему. Зато все эти слуги после его приезда быстро умерли. Лекари нашли у Петра по приезду тропическую лихорадку. Извините, но подхватить ее можно только на южных морях. Как это возможно? Уезжавший Петр испытывал страх перед водой, потому что в юности чуть не утонул. А вернувшийся Петр владел навыками абордажного боя и совсем не боялся воды. Кстати, а за что английский король в Лондоне подарил Петру свою лучшую новенькую яхту? Ну нет ответа. Уезжавший царь часто посещал Архангельск, Соловецкий монастырь. Там он, кстати, собственноручно сделал деревянный крест в память о спасении, вот там самом в бурю. А новый Петр Архангельск игнорировал. Однажды все же был проездом, но отказался встречаться со знакомыми. По великому посольству была выбита медаль. Откроем 53-ю картинку. Вот только вам всегда показывают одну сторону, там, где изображен Петр. А я вам покажу обе стороны и вторую. Вот второе изображение на медали очень характерное. Там изображен западноевропейский рыцарь в латах, поражающий копьем грифона Тартарии. И надпись по-латински. По-латински, не по-русски. Сделано в Саксонии, монетный двор Готы, медальер Христиан Вермут. Ну и что, и на это скажете, что Петр русский царь? Возвращаясь из Европы, Петр прихватил с собой 800 иностранцев. Это не техники, не ученые, а это воры, авантюристы, ну еще люди одной известной нации. Там их тоже было много. Далее. Кто знает мужчину лучше, чем жена, правда? Но Петр распорядился сослать жену в монастырь. Вам врут, что по возвращении из Европы. Ничего подобного. Петр это сделал письмом из Лондона в 1697 году. Другое дело, что царица Евдокия Лопухина, 54-ю картинку, можно на нее посмотреть, из палат съехала царских, но отказалась постричься в монахини. И патриарх Адриан отказал Петру, за что потом лишился должности. А постригли Евдокию насильно, только в сентябре 1698 года. И перевезли в Суздальский Покровский монастырь. Еще вам не говорят, что Петр запретил с ней разговаривать. Всем запретил, даже охране. Такой женщине молчать, ну, пытка еще та, да? Был там такой майор в охране, майор Степан Глебов. Он ослушался, заговорил. Ну, жалко стало женщину. Донесли. Так вот, 1710 год. Глебов был живым посажен на кол посреди Красной площади Москвы. Я повторяю для тех, кто плохо слышал. По приказу Петра на кол на Красной площади. Евдокия попыталась спасти невинного, даже подписала признание ради этого. Мол, она с ним блудно жила. Петр приговор не отменил. Кол так и остался колом. И зато приказал написать манифест о блуде Евдокии Глебова и читать его по всей России. Ну а наши горе-историки сегодня этот манифест цитируют. А сам майор Глебов, насаженный на кол на Красной площади, страшно мучился. Он еще жил почти сутки. А Петр, прусский выкормыш, подходил очень часто и издевался над умирающим. Люди, вот те, кто восхваляет сегодня Петра, вам нравится этот Петр? Настоящий Петр. Следующая тема – пьянство и русский собор. Пьяный собор. Уже много лет идет дикая-дикая ложь про алкоголизм русов и славян. Из каждого СМИ, постоянно. Но не пили на Руси до Петра Окаянного. Почему вы верите вранью? Совсем не пили. Были слабоалкогольный квас, медовуха, сито, секера, березовица, пивной мед. Вот посмотрите 55-ю картинку, так. Красивый вид медовухи, настоящий, не то что сейчас. Грубо говоря, это напитки на основе забродившего меда или сока. Они не опьяняли, они бодрили. Кабаков для русских, я подчеркиваю, для русских на Руси до Петра не было. Неучи сегодня пишут, мол, Грозный открыл кабаки, толпами загонял в кабаки людей. Это клевета. Великий Иван Грозный, русский царь, разрешил сначала один кабак в немецкой слободе напиваться иноземцам, потом еще несколько для иностранцев. А русских за пьянку там наказывал плетьми, запрещал. Именно алкоголик Петр прививал русским людям тягу к крепким напиткам, рому, коньяку, водке. Сам Петр больше всего пил водку и заставлял ее пить литрами всех, включая женщин. Знаете ли вы, что во время всевозможных торжеств в саду появлялись гвардейцами с ушатами сивухи, в которые Петр лично людей макал? А выйти было нельзя, часовым приказано было никого не упускать. Знаете ли вы, что алкоголик Петр вел ежедневную, бесплатную раздачу водки строителям, морякам и солдатам? С выбором – или пьешь, или казнь. Именно Петр распорядился выдавать водку в кабаках не чарками, а ведрами емкостью 12 литров. Да, люди бунтовали против водки, против кабаков. Были бунты. Но бунтарей Петр казнил, а слабых оставшихся споили. Постепенно народ привык к водке. Начал пить не только по праздникам, но и ежедневно. А прибыль от алкогольного бизнеса стала источником пополнения казны. Вот посмотрите картину 1873 года «Утро у трактира». Это Леонид Соломатин, художник был такой. Лев Толстой не зря писал. Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все ему это будет необходимо. Великий русский писатель, как всегда, прав. Именно Петр изобрел корпоративную вечеринку. Каждое событие Петр отмечал, заставляя всех пить, пить, пить днями, неделями. Сподвижник Борис Куракин потом в воспоминаниях написал: «Тут началось пьянство такое великое, что невозможно описать, что по три дни, запершись в доме, бывали пьяны, и многим случилось от того и умирать». При этом Петр открыто издевался. Например, Петр велел 70-летнему трезвенникому, князю Луке Долгорукому, выпить ковш водки огромных размеров. Престарелый царь выпил, упал в обморок, в течение часа скончался. Жена горфмаршала Алсуфьева была на последнем 9-м месяце беременности. Знаете, что сделал Петр? Приказал ей выпить огромный бокал с вином и водкой смесью. После этого несчастная родила мертвого младенца, которого по приказу Петра было велено заспиртовать. А обычным приемом было выстилать полы комнат толстым слоем сена, чтобы потом проще было убирать следы излияний. Сам Петр каждое утро начинал со стопки водки. Вот, кстати, интересная есть картинка, есть рисунки Дениса Гордеева, 57-я. Все ассамблеи, все приемы Петра завершались попойками, утратой человеческого образа и секс-оргиями. Знаете ли вы, что во время гулянок пьяные Петр и компания врывались в дома жителей, выпивали, требовали еще, искали спрятанные запасы, пять съедали или выпивали, часто насиловали жену и дочерей. Прием во время этих изнасилований Петра звали необузданный жеребец, а затем они отправлялись в следующий дом. А ныне у нас в истории вот эти изнасилования вместо компании Петра внезапно виновниками стали опричники Грозного. Опа! Как вам фальсификация? Отдельная тема – пьяный собор. Точнее, всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. О нем очень не любят говорить историки. Понимаете, это не просто пьянка светских негодяев. Это не просто свальная оргия. Устройство собора издевательски копировало всю церковную иерархию. То есть там были диаконы, архидиаконы, архиереи, митрополиты, диаконисы, архиегумени и так далее. Постоянный состав колебался от 80 до 200 человек. Все носили клички. У Петра была кличка из трех слов. Я назову первые два, потому что прямой эфир. Первые два – пахом, пихай. Ну и третье слово – то, что пишут на заборе. Служки во время этого собора липового кадили не ладаном, а серой. Серой, как говорят, дьявола, да? А сами кадила были в виде туалетного горшка. Диаконисы были голыми полностью, то есть вообще без одежды. Там была такая порнуха. Ну вот в эфире я это говорить уже не буду, но страшная, да, нынешние там порно-режиссеры от зависти там просто. Собор – это глумление над христианской жизнью, глумление над христианскими представлениями, над старой верой. Именно поэтому народ стал звать его Антихристом. О какой благодати и преемственности православия можно говорить? 58-я картинка открываем. Это бал сатаны из «Мастера и Маргарита». Вот об этом можем говорить. Алкоголь у Петра назывался Ивашка Хмельницким, а секс-оргии – Еремкой. У Петра еще были так называемые шутки. Что-то такое среднее между БДСМом и опытами в фашистских концлагерях. В эфире я про эту мерзость тоже говорить не буду. Там, ограничусь тем, что Петр лично убил десятки людей. Лично. Вот эти пьяные, голые, матерящиеся, занимающие извращенным сексом среди серных испарений. Вот они, творцы новой а-ля просвещенной Западной России. И просуществовал этот мерзкий собор все время Петра, более 30 лет. Любители Петра, вам нравится ваш великий Петр? Следующий факт – образование. Наша пятая колонна просто надрывается. Как в Старой Руси народ поголовно был неграмотным. Как из мрака невежества славян силком вытащил великий Петр. Это ложь. Еще в повести временных лет было сказано. Князь посылал собирать детей и отдавать их в обучение книжное. 59-я картинка. Иллюстрация. На Руси с X века детей обучали священники. А великий русский царь Иван Грозный вел бесплатное начальное образование как обязательное. Это школы при церквях. Обязательное образование. В Стоглаве 1551 года обязательное образование даже зафиксировали законом. То есть я вам процитирую сборник решений собора, фразу: «В царствующем граде Москве протопопом и старейшим священникам, учинши у них в домах, училище на учение грамоте и книжного письма». Вот так. Просто, понимаете, спесивый, самовлюбленный дикарь-европеец не мог даже допустить мысли, что русская школа может быть как-то устроена по-своему, со своими названиями, не так, как в загаженном Париже или протухшем Амстердаме. Ну, а наши халуи всю клевету Запада копируют и в учебники, и в интернет. Ныне тысячи всевозможных томов пишут панегирики во славу Петра. Я вам пару фраз процитирую. Петр I много сделал для образования, открыл университет, открыл навигационную школу, инженерную, артиллерийскую, адмиралтейскую, цифирные школы. Открыть-то открыл. А теперь вам правда. Для начала посмотрите 60-ю картинку, это башня, где была одна из школ. Дело в том, что были доклады об этих школах. Это была полная профанация. Я вам процитирую. В 1711 году дошло до того, что ученики навигационной школы разбежались, чтобы не помереть с голода. Солдаты их ловили, но поймали не всех. Другой доклад. В 1714 году опять писали слезные челобитные, что ученики 5 месяцев, не получая ни копейки, не только кафтаны проели, но и босиком ходят, просят милостыню у окон. В морской академии 42 гвардейца не ходили на учения за тем, что стали наги и босы. Вот такие вот докладики были. В 1724 году Петр устроил личную ревизию, приехал на занятия. И выяснилось, что 85 учеников уже 5 месяцев не ходят на занятия, цитирую, «за босотою и неимением дневного пропитания». Ну а как Петр умер, все эти школы стали сливаться с архиерейскими, гарнизонными, горнозаводскими, и все вместе просто исчезли. Вот и все, что сделал Петр. Ничего. Кстати, сохранилась потрясающая история про то, как Михаил Ломоносов, давайте на него посмотрим, на нашу 61-я картинка, вернулся из Германии и впервые вышел на работу в академическую гимназию. В красивом, помпезном, но нетопленном зале на 300 слушателей сидел один-единственный, скрючившийся от холода гимназист. И наш великий русский ученый не стал читать лекцию. Он подозвал к себе оборванного мальчика и просто спросил, ты сегодня ел? Гимназист помотал головой, и тогда Михаил Васильевич повел его к себе обедать. Вот так вот учили иностранцы и Петр русских детей. Вот такая была реальность, а не то вранье, что написано. Следующий факт. Северная война. Все, что написано в учебниках о Северной войне со Швецией, 21 год ведущийся, 1700-1721, это ложь. Первым это сказал Вольтер. Понимаете, Романовы как-то с дуру заказали ему описать войну. Он отказался. А потом, прочитав официальную ложь от немца Герхарда Миллера, написал в своем личном дневнике. В дневнике, не где-нибудь. Там нет ни слова правды. Вдумайтесь, слова Вольтера. Ни слова правды. Все ложь. Я вам очень кратко расскажу, как там было, и уточню две очень интересных темы. Первые сражения Петра к войне со Швецией не имели никакого отношения. Вот посмотрите небольшую карту, 62-я картинка. Просто начался очередной крестовый поход на Русь. Окно в Европу прорубалось. Да, прорубалось. Снаружи господином Петром Окаянным участвовали Голландия, Пруссия, Дания, Англия. Немец Пассельд пишет о расходах голландцев. Штатами Нидерландов израсходовано было 500 тысяч флоринов. По тем временам это астрономическая сумма. Согласно документам в Голландии, они сохранились. Закупаются горы оружия для многотысячной армии. Идет спешный наем рядовых солдат. Выплачиваются жалования на полгода вперед. Перед сражениями так делается. Размер флота вторжения есть на гравюрах. Есть в письме мамочки Софьи Шарлотты, жены Фридриха, где она молит Бога, цитирую, чтобы 75 строящихся кораблей позволили Петру совершить задуманное. Хорошее письмо, да? От немки вроде бы русскому царю о строящихся 75 кораблях. А царско-советский историк Михаил Богословский, 29-я картинка, на него посмотреть можно, да? Так вот, Богословский нашел в голландских документах Петра исполненную ведомость. Я вам ее цитирую. «Ведомость с расчетами в цифрах, сколько потребуется съестных припасов и питей на 20 тысяч человек и на 82 корабля на год». То есть вы вдумайтесь, припасы с собой. То есть в Европе готовятся припасы, вооружение, корабли, нанимаются рекруты. Петр готовил военный поход по вражеской для него территории. Флагманским кораблем Петра был Петр и Павел. Это, кстати, есть и в выписках Пушкина. Вот только для всех фальсификаторов сказать, все не убрать, все документы, у них проблема. Например, был голландский художник Абрахам Сторк. И жил Сторк в Амстердаме только. Писал про Петра, много картин писал про Петра. Вот посмотрите, 63-я картинка. Это картина Сторка, фрегат Петр и Павел. Тот самый флагманский корабль Петра. Я обращаю внимание на флаг наверху. Ничего, что над русским фрегатом реет голландский триколор, нет? И Петр к нему плывет. Вообще, 82 морских корабля – это огромная армада. Гигантская, тем более для Балтики. Флотилия была построена на деньги европейских монархов именно для крестового похода на Русь. И это не подарок. Корабли были зафрахтованы. Когда в 1700 году Петр утвердится у власти, эти корабли покинут российские порты и отправятся обратно. Европу, хозяином. Так вот, как шла Северная война. После двух попыток удара по Архангельску, третий удар оккупационных войск Петр наносит на Балтике, под Нарвой. Терпит второе поражение, и вот тогда уже высаживается на побережье Финского залива, по Рейненбауме и Петергофе. Это два места первой высадки западной армии вторжения Петра I. Вот там, утвердившись на южном побережье Балтики, Петр станет властителем Ингерманландии. Ожидая латинского переворота в Москве и наступая полками на Москву с северо-запада по Волоколамской дороге. Но кто ж знал, что в 1700 году шведский король Карл XII на основании договора о союзе 1609 года, еще Василий Шуйский его заключал, выдвинет свои притязания на царский трон Руси. Вот посмотрите, кстати, на гравюру, 64-я картинка Карла XII. У нас же как-то так скромно враг, а вот у него подпись под гравюрой «Правитель готов и вандалов». Вандалов, они же венды, славяне. И именно Карл XII возьмет Нарву штурмом в 1700 году, а никак не Петр. И есть на это гравюра Бернарда Пикарда. Так началась Северная война. А две темы, которые я обещал, очень забавные. Первая тема под вопли врунов о шведах-врагах. Все как-то замалчивают, что Петр I, да-да, тот великий Петр I дважды присягал шведскому королю. Я не оговорился. Петр I дважды присягал шведам. Первый раз в 1689 году, а второй раз в 1696. А в своих письмах Петр величал Карла XI родным батюшкой и клялся ему в верности. Письма-то сохранились. А всего за год до начала Северной войны Петр просил у Карла XI пушки и помощь в строительстве военных кораблей. Здорово, правда? Карл XI не только дал Петру 300 пушек, но и выслал шведских плотников, шведских специалистов. А Петр потом подробно отчитался и лично вручил этот список посланнику шведского короля. А через год Петр развернул даренные пушки уже против шведов. Возмущенный Карл в своем манифесте назвал Петра коварным, вероломным клявопреступником, объявил его низложенным и двинул шведские войска к Нарве, которую и взял. Вторая тема. Во всех учебниках такое, знаете, наглое вранье, как по итогам войны Россия возвратила выход к Балтийскому морю. Да был у Москвы выход к морю до этой войны, был. Я об этом не устаю повторять. И не я один. Посмотрите, 65-я картинка, это карта при Грозном. Люди, ну сколько можно повторять вранье? На любой карте это была русская земля. Уже и официоз говорит то же самое. Я вам процитирую официального историка, профессора Александра Филюшкина. Территория от устья Наровы до Невы всегда была русской. Это почти 200 километров побережья. А вишенка на торте, знаете какая? Согласно 5-й статье Нинштадтского мирного трактата 1721 года, то есть мира со Швецией по окончании Северной войны, Швеция не отдавала провинцию Лифляндии, а продала ее России за 2 миллиона иохимсталеров. Ну, по-русски ефимов. Это бешеная сумма. Это годовой бюджет шведского королевства. Оплата была произведена Петром в течение 1722-1723 годов. Петр купил эту землю у Швеции. Еще Россия предоставила в качестве компенсации 56 тонн серебра. Здорово. Люди, вы хоть осознаете, как вам врут? Девятый факт. Крепостное право. Я начну с цитаты Петра Первого. Цитаты Петра про русский народ. Многие ее знают, а для многих она будет шоком. «Я имею дело не с людьми, а с животными». Вот так говорил великий Петр про русский народ. Нравится? Уже больше века из каждого утюга идет оголтелое вранье про крепостничество. Людям впаривают, что крепостная зависимость на Руси – это юридически закрепленное рабство, частная собственность на людей, что помещики могли делать с крестьянами что угодно, истязать, эксплуатировать, убивать. Наши либерасты там дико визжат, что это свидетельство отсталости Руси по сравнению с просвещенным Западом и так далее. Что все это началось еще с судебника 1497 года. Вот 66-я картинка. Это там помещик, продающий своих крестьян. Да? Сильнейшая пропаганда. Просто сильнейшая. И сегодня сильнейшая. Вот только есть два периода. Русь до Петра и Русь после Петра Окаянного. Крестьянское тягло, так это называлось, да, до середины 18 века не включало закрепление крестьян за помещиками. Пропаганда врет. Еще Александр Пушкин едко высмеивал ложь Радищева о рабстве русских крестьян. Крестьяне до Петра Окаянного в Московии были свободными. До 18 века они арендовали землю. При этом брали ссуду, зерном, инвентарем, скотом, постройками. Вот посмотрите про тягло, 67-я картинка. Поймите, жизнь русского крестьянина определялась не выдуманной волей помещика, а нормами славянской крестьянской общины. Ее основами по славянской традиции было совместное владение землей, взаимопомощь, выборность руководителей, гласное решение вопросов на сходе. Крестьянин не представлял себя вне общины. Какое крепостничество? О чем говорите вообще? Соборное уложение 1649 года царя Алексея прикрепляло крестьян к этому участку общинной земли и к наличному сословию. То есть там был запрет перехода крестьян в другие сословия. И все. Это наоборот, там, можно сказать, даже благо было. Помещик ничего сделать не мог. Крестьянину было право на собственность, на торговлю, на заключение договоров, на распоряжение имуществом. Задачей крестьян до Петра – это работа на государство. Понимаете? Они работали на государство, не на помещика. Историк Василий Осипович Ключевской так и называл крепостных обязанными государственными тяглецами. Власть помещика, она вообще была там ничтожна. Ему плюс были вменены куча обязательств. Например, помещики были обязаны снабжать крестьян инвентарем, зерном, кормить их в случае голода. Помещик не имел права превращать крестьян в своих личных слуг. Он не имел права калечить крестьян, убивать крестьян. За убийство крестьянина помещика наказывали смертной казнью. Вам же об этом не говорят. Писатель-эмигрант 20 века, очень знаменитый писатель, Иван Лукьянович Солоневич. 68-я картинка, посмотрите на него. Очень популярно это объяснил. Я процитирую. «Московский мужик не был ничьей личной собственности. Он не был рабом. Он находился в таком же положении, как находился казак. Мужик был подчинен своему помещику, как казак своему атаману. Казак не мог бросить свой полк, не мог сойти со своей земли. И атаман мог его выпороть, как и помещик крестьянина. Но это был порядок военно-государственной субординации. Это не порядок рабства. Начало рабству положил Петр». Вот так вот. Петр ввел вот то рабство, те гадости. Это ввел Петр Первый. И ввел, сначала были мерзкие указы Петра. 1690 год, разрешение о купле-продаже поместных крестьян. 1721 год, разрешение покупать крестьян к фабрикам. 1724 год, указ о запрете перемещения крестьян и так далее. Еще раз Ключевского Василия Осиповича, 69-я картинка, цитата. «Вследствие указов Петра колоссальный фонд государственных поместных земель сделался частной собственностью дворян. До Петра I дворяне пользовались поместными землями за свою службу государству. Пользование поместьями было видом платы за несение государственной службы. А после указа Петра они стали собственниками государственных земель и владельцами крещенной собственности. То есть, повторяю, Петр установил в России крепостное право по западному образцу, которое после его смерти перешло в настоящее рабство. Для тех, кто плохо слушал, крепостное право в России началось с Петра Окаянного. Следующая тема, мы уже близимся к концу, кто устал. Царевич Алексей. 26 июня по старому стилю 1718 года умер от зверских пыток царевич Алексей, наследник российского престола. 70-я картинка, можно на нее посмотреть. Ему было 28 лет. Защитники Руси видели в наследнике сторонника древних традиций. Но история сохранила несколько фамилий. Архимандрит Досифей, священник Терентий Карпов, духовник царевича протопоп Яков Игнатьев. Сохранилось, что однажды Алексей признался на исповеди духовнику, что ждет смерти отца, и услышал от духовника: «Бог тебя простит, мы все желаем ему смерти». Собственно, судьба Алексея была решена 29 октября 1715 года. У Петра и у Екатерины родился второй сын, другой наследник, Петр Петрович Шишечка. Но безвольный царевич страшно боялся Петра, особенно зная страшную судьбу своей матери, Евдокии Лопухиной, ставшей старицей Елены. И не было никакого заговора, по крайней мере, со стороны Алексея. Алексей просто любил крепостную девушку, красивая была, Ефросинья Федорова, и бежал с ней. В январе 1718-го граф Петр Толстой и капитан Александр Румянцев обманом привезли его обратно. 14 июня Алексей был заточен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Для тех, кто не знает, Алексея поднимали на дыбу, били кнутом, жгли огнем, рвали ногти, ломали кости. Петр лично участвовал в пытках Алексея. Повторяю, лично. Под пытками царевич оговорил себя, знакомых, подписал все, что мог. По делу царевича только пыткам подвергли более 60 человек. Все они были казнены. Для примера, например, был казнен Александр Васильевич Кикин, первый руководитель Адмиралтейства. А знаете, как казнен? 71-я картинка. Кикин был колесован 17 марта. Повторяю, колесован. Средневековая пытка, вдумайтесь. Знаете ли вы, что средневековое колесование стало регулярно применяться Петром I? С Петра I. Он даже ввел законодательное утверждение средневековой пытки в воинский устав. 24 июня 1718 года суд из 127 мерзавцев приговорил Алексея Петровича к смертной казни. Но он не дожил до казни. Его снова пытали, и он умер. Историк Николай Устрялов, еще раз можно на нее посмотреть, 8-я картинка, однозначен, причина смерти Алексея царевича – пытки. Траура по царевичу, даже формально, Петр не объявлял. Более того, 27 июня, когда гроб с телом Алексея стоял в палатах у комендантского дома, Петр пьянствовал в почтовом доме летнего сада со шлюхами. А 28 июня, когда тело перенесли в Троицкую церковь, Петр снова праздновал свои именины. Пир, застолье, секс-оргия, все как обычно. Во время похорон Петр не надел даже траурную мантию. И на следующий день после похорон Петр снова гулял. Кстати, многие исследователи обратили внимание, что в письмах Петра того периода нет никаких следов, ни горести, ни раскаяния, ничего. Вот те, кто любит великого Петра, и как вам этот убийца сына, нравится? Кстати, второй сын, тот самый Петр Петрович Шишечка, умер через год при неясных обстоятельствах. И последняя тема, которую мы сегодня разберем, это геноцид русского населения. Страшное слово – геноцид. Первым, кто осмелился сказать правду про геноцид русского народа при Петре Окаянном, был Павел Николаевич Милюков. 72-ю картинку открываем. Милюков – тот самый министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году, лидер партии кадетов. Эмигрант потом. У Милюкова до революции в 1896 году вышла работа «Очерки по истории русской культуры». Так вот, Милюков доказал, что в подворной переписи 1710 года число тяглых дворов Руси стало меньше на 20%, чем в переписи 1678 года. Русь потеряла 20% дворов, крестьянских дворов. Это люди. Это погибшие люди. 20%. Что, спасибо Петру? Правоту Милюкова подтвердил другой исследователь Клочков. В его книге 1911 года приведены данные об уменьшении числа тягловых дворов с 1678 по 1710 на 19,5%. 0,5% отличается. Есть также расчеты по населению. Это немножко сложнее, чем по дворам. Но тоже можно посчитать. Милюков пишет. По смерти Алексея Михайловича в России население было на 1/5 более, чем во время Петра. Те же 20%. Согласно Милюкову, в конце 17 века жило 16 миллионов человек, а ко времени смерти Петра в России было всего 13 миллионов. То есть, невзирая на демографию, минус 3 миллиона. Вот посмотрим 73-ю картинку, это еще раз Милюков, это выдержки из его сочинения. Тот же Милюков пишет, что русское население увеличилось втрое в течение каждого столетия. То есть в 3 раза за 100 лет. Между этими переписями 32 года. Простая арифметическая формула. Должно было стать 32 миллиона, а осталось 13. Наша Русь потеряла 19 миллионов русских людей из-за Петра убийцы. Ну и как вам этот палач русского народа? Вот все те факты, которые я вам хотел рассказать. Это было 11 фактов про Петра Окаянного. В первом выпуске 16 января были разобраны еще два. Разобрали еще два про титул императора, потому что там Базилевс Ивана Грозного, и про полное уничтожение Петром русского судостроения. Никакой он не создатель русского флота. Конечно, тем намного больше. Я не касался ни вранья писаки Карамзина, ни масонства Петра, ни организации масонских лож, ни многолетнего отсутствия Петра на Руси, ни его войны с Иваном V, ни бездарности Петра в военных делах, ни мерзости подарков в Пруссию высоких русских людей, ни печати в Голландии книг и газет для русских, ни табакокурения, считающегося в православии величайшим грехом. Много тем. Просто в завершении я озвучу несколько важных последствий правления Петра, важных сегодня. 74-ю картинку открываем. Во-первых, многие ли помнят о том, что Петр запретил наше славянское летоисчисление? Это указ Петра I, номер 1736, о праздновании Нового года. В 20-й день 7208 года. Сегодня сотни тысяч безграмотных уверены в простой смене календаря. Это глупость. Или вопиющая глупость. Был 7208 год, стал 1700. Европа руками Петра I украла у нас, у русской славянской истории, 5508 лет. Сегодня, в 2020-м, идет 7528 год нашей славянского летоисчисления. Но при 7500-летней истории не получится нам брать, как Великий Запад оккультурил грязных славян. Ну, не получится. И, кстати, если раньше славяне праздновали новолетие, ведь древние своды назывались летописями, а не годописями, да? Вот посмотрите 75-ю картинку. На Новый год вы празднуете не Новый год. Это вот 75-я картинка, это старый календарь. Новый год – это праздник обрезания Господне. Вот так вот. Второй нюанс. Благодаря Петру на Руси произошел резкий разрыв общества на две части. Появились два разных, очень далеко стоящих друг от друга класса – элита и народ. У них разные системы ценностей, разные представления о жизни, и они очень не любят друг друга. Писатель-эмигрант Иван Солоневич, который я уже говорил, писал, цитирую, «В России вместо единого народа возникли как бы два особых народа, совершенно различных по вере, миросозерцанию, языку, одежду и быту. Петр создал бюрократический аппарат из иностранцев, которые привезли в Россию воровство, болезни, разврат, пьянство и усиленно все это здесь насаждали, уничтожая наши славянские морально-нравственные ценности. Самобытная, имеющая достоинство русская элита, была заменена Петром на мироедов, подражателей Западной Европы, стыдившихся русского языка и презирающих свой народ. Именно после Петра стала привычкой элиты ненавидеть дикую варварскую Россию. А затем дети, внуки этой новой элиты стали интеллигенцией и высокими чиновниками. Ну, например, вам ведь не говорят, как интеллигенция Российской империи после русского поражения у Цусимы в 1905 году направляла поздравительные телеграммы японскому императору. Здорово, правда? Наше поражение, а они поздравляют японцев. Ну, а сегодня какой-нибудь актер, там, поэт, писатель кричит, как он ненавидит русских. Творческая интеллигенция. А вот только сейчас мы откроем 76-ю картинку. Это цитата господина великого революционера. Думаете, Владимир Ульянов Ленин просто так говорил об российской интеллигенции? Цитирую. Интеллигенция – это не мозг нации, а говно. Уж извините за мой французский. Цитирую Ленина. Ну и третье. Именно с Петра начали уничтожать государственное сознание народа, его гражданскую позицию. Народ перестал сопереживать за государственные интересы, потому что это были романовские интересы, а не интересы русского народа. Народ полностью отрезали от участия в управлении государством. Остались в далеком прошлом Вечи, земские соборы, думы. И именно Петр превратил государство из организатора жизни народа, совершенно оторванного от народа злого господина, такого вампира. Народ для государства Романовых, для монархии Романовых, был нужен только как объект налогов, источник денег, рекрутов и так далее. Какое ж тут развитие общества? Сегодня многие тысячи и тысячи жителей нашей великой страны послушно повторяют восхваление Петра Окаянного. Ложь в учебниках, на телевидении, тысячи лживых книг, статей. Кто имеет разум, кто может размышлять, а у кого вот есть желание разобраться, найдут вот эту правду про зверя. Она не скрытая, она лежит. Очень надеюсь, что ложь про великого реформатора вы больше повторять не будете. Ну а с теми, кто думать не может, вот совсем не может, да? Как говорится, что ж нам делать с теми глупыми неучами, митрофанушками, которые истошно вопят на форумах? 77-я картинка. Я процитирую настоящие слова одного неуча на форуме. Царь Петр I прорубил окно в Европу, и теперь у вас есть Ютуб, а вы... Объяснять таким бесполезно. Ну, нет там мозгов. Покойный Михаил Задорнов давал хороший совет. А давайте мы их засмеем. Ведь эти неучи страшно самовлюбленные. Начнут люди над ними смеяться. Сначала они замолкнут, а потом, ну они же неучи, будут повторять за нами правду. На этом про мерзавца из мерзавцев, русского убийцу русского народа, антихриста, табачника и зверя Петра Окаянного завершаю. Алексей. Благодарю. В очередной раз интересная зажигательная тема, зажигательно подана и хорошо рассказана. Те, которые не расшибли еще мозги об забор своими рогами, когда бились, наверное, что-то для себя интересное вынесут. Те же, которые умеют только говорить вот так вот, как нарисовано на картинке было, наверное, нам где-то на каком-то этапе жизненного пути не по пути. Ну что ж, первая часть сегодняшнего нашего эфира «Болган Иван Грозный и Антихрист Петр I», выпуск 2, заканчивается, и мы переходим ко второй части. Вторая часть, напоминаю, это взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями, ответы на вопросы, реплики, комментарии, которые появились, ого, сколько появилось, ну да, появились у нас на сайте slavradio.org, там есть чат-беседка, достаточно один раз зарегистрироваться, и вы счастливый человек, который может общаться с друзьями, задавать вопросы, реплики, комментарии писать, ну и какие-то предложения. А также у нас есть и канал в YouTube, youtube.com/Славрадио. Так вот, славрадио.com – это наш официальный сайт, славрадио.org – это наш официальный сайт, а вот youtube.com/Славрадио – это наш канал в YouTube. И там Славрадио пишется одним словом латиницей, к сожалению. Но что делать, так проще пока многим в интернете писать. Итак. Напоминаю, Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова действуют в живом эфире для того, чтобы вы могли слушать. Дмитрий, естественно, за всех нас потел, за всех нас рассказывал, а мы слушали и нажимали кнопочки. Ну, теперь я предлагаю Евгению поставить заставочку и уже переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Пожалуйста, Евгений. В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 13 февраля 2020 года. Четверг по одному из современных календарей. У нас было много календарей, и некоторые до сих пор сохранились, просто многие об этом не знают. Оболганный Иван Грозный и антихрист Петр I. Выпуск 2. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Дмитрий Белоусов в роли докладчика, Алексей Орлов в роли ведущего, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова следит за чатом и гоняет грязной метлой те, кто приходит и начинает зубоскалить не по делу, либо выражает свое гоплинское нутро. Ну, вот таких мы отправляем уже из нашего чата, да в баньку, ибо языки свои гадкие помыть там, ну и вообще отмыться от всякой шелуди. Ну вот теперь уже после этого напоминаю, что вопросы и реплики мы принимали на сайте Народного Славянского Радио, славрадио.org, чат-беседка, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/Славрадио. Славрадио там и там, одним словом, латиницей. Екатерина прислала первый вопрос. Пишет так. Вопрос не по нынешней теме, но очень волнующий. Напоминаю, что докладчик имеет право не отвечать на вопросы, которые не по теме, либо которые считает неуместными. Ну вот сейчас прочитаю, а дальше Дмитрий решит. Много смотрю фильмов исследователей засыпанных городов. Вот, да, засыпанных городов, старинных домов. Все постройки красного кирпича, засыпаны на этаж точно, иногда больше, окна под землей. Я из Ульяновска. Такое наблюдается и в центре города, и в области. Как вы можете это объяснить? С какого века изобрели красный кирпич? Если еще в Древнем Риме есть постройки из красного кирпича? И вообще, Рим тоже откапывали в 20 веке? Много фото есть. Точно так, как откапывание Политехнического музея в Москве. Видео недавнего времени. Дома засыпаны конкретно, кирпич в земле, фундаментов не видно совсем. В заброшенных усадьбах нет родных печей. Сплошные вопросы, помогите разобраться. Доверяем только вам. Ну, я очень кратко отвечу, потому что вопрос все-таки не по этой теме. А значит, я напоминаю, уважаемые слушательницы, что у нас было две лекции. Они назывались «Катастрофа древности. Гибель империи». Там тоже было два выпуска. Значит, последнее это было в октябре 2019 года, а до этого было в апреле. То есть выпуск первый был, значит, 4 апреля на Ютубе, он от 6 апреля, а второй был 10 октября, значит, на Ютубе он был 17 октября. И там достаточно популярно разжевано, значит, с научной точки зрения, с научной, подчеркиваю, да, о той катастрофе, которая была на северо-востоке Евразии. Но нужно понимать, что мы не знаем размеров удара. Мы можем отчасти судить по размеру удара по вечной мерзлоте. Это видно. Но размеров волны мы не знаем. А волна, она несла и грунт, она много что несла. Да, то есть до какой степени и до каких границ она дошла, это, так сказать, научный вопрос, он обсуждается. Поэтому вот на эту тему я сегодня больше отвечать не буду. Я вам рекомендую эти две лекции послушать. Ну а если там что-то есть, там уже с людьми на форумах, на вот этих двух лекциях, там, может, уже дальше переписываться и уже отталкиваясь от того, что мы там разобрали, мы там много что разобрали, каждая почти по 2 часа, то есть у вас 4 часа лекций, да, уже можно слушать. Алексей. Хорошо, идем дальше. Томми Брайн. Есть ли надежда, что правда восторжествует? Очень страшно за подрастающих детей. Мне важно выслушать ваше мнение, Дмитрий. Ну, Томми, вы поймите, а зачем же, если бы не было надежды, зачем же мы тогда вот с Алексеем так стараемся? Ну да, ответ такой простой, воодушевляющий. Идем дальше. Медоед Барсук. Слышал про письмо Ивана IV английской королеве, где он ее, мягко говоря, не совсем лестно обзывает и упоминает, что он потомок римских императоров. Что он имел в виду? Или это вброс? Ну, это к прошлому выпуску, да? Значит, про Ивана Грозного. Значит, смотрите, действительно было письмо. Действительно, значит, Иван Грозный достаточно нелицеприятно, значит, относился к западноевропейской элите, не только это письмо, не только конкретной королеве. Еще раз поймите, что, значит, цари Московии, Московского царства, считали себя наследником империи чингизидов и государства империи от моря до моря. С чего бы им уважительно относиться к каким-то мелким князькам, мелким там королевам и так далее. То, что сейчас в истории легли под Запад, это проблема тех врунов, которые это сделали. Но Иван-то Грозный считал по-другому. Он считал себя наследником. Да, была катастрофа, но он собрал страну. Он собрал страну целиком. И там еще была воинская сила еще в нескольких местах. Европе бы не поздоровилось в случае чего-то. Вот. То есть, почему он должен уважительно относиться к этим засранцам? Уж простите мой французский. От того, что там потоки фекалий текли по улицам Парижа? Или то, что в той же Англии был так называемый день великого зловония, когда там дышать нечем было, и люди умирали? Или от десятков тысяч казненных? То есть, чего? От чего там уважение-то? Нету там уважения? Алексей. Ну да. Идем дальше. Стас Добрый. Что мешает выпускать учебники настоящих событий, происходящих на Руси, и доносить эту информацию школьникам? Подать заявку Министерства образования? Уважаемые слушатели, вы очень наивны. Очень наивны. Значит, даже любое более-менее... такое, ну не то что независимое, но хотя бы такое среднее СМИ, как бы, да, постоянно пишет про наших чиновников очень нелицеприятные вещи. А если вы возьмете, например, Хазина, значит, у него в августе была статья, где он четко сказал: колониальная администрация. Вам нужны еще комментарии, Алексей? Да, здесь надо, наверное, напомнить Стасу о том, что победитель пишет историю, и по этой истории уже в заведениях для обучения обучают тех, кто там учится. Вот поэтому какая история, вот потому и, наверное, можно определить, кто победитель, какая идеология победителя, кто там под кем находится, против чего сейчас идет возмущение, ну, в всех случаях в Российской Федерации, и какие сейчас идут подвижки. Ну, помимо всего, ведь, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. До тех пор, пока вы, люди, вместе со своими друзьями, товарищами, соратниками, это не осознаете, вы не сможете дальше двигаться. Вы все время будете на кого-то рассчитывать. На батюшку царя, на Перуна, на Господа, на кого угодно. Но ведь есть русская древняя поговорка: «На Бога надейся, а сам не плашай». Если вы не сможете собраться, если вы не сможете самоопределиться, понять свою цель, идеологию, ради чего вы живете, для чего вы живете, вы не сможете дальше создавать свои предприятия, которые вас бы обеспечили чистой продукцией, теми средствами, которые вам необходимы для жизни, постройкой домов, обучением и прочим. Вот без этого все эти разговоры – это вот примерно та последняя картинка, где беленькие, симпатичные, кучерявенькие животные, ну, говорят слово «бе». До тех пор, пока мы не занимаемся самообеспечением, мы полностью зависим от кого угодно. Вот от пятой колонны там какой-то, от предателей, от негодяев, от каких-то там, может быть, еще других неприятных на вид товарищей за границей и прочее. Вот эти разговоры, они совершенно пустые. Только самообеспечение, понимание, кто мы, позволит нам, в конце концов, стать человеками. А все остальное – это разговоры. Так, на кухне. Идем дальше. Иван. Петр вообще флот-то хоть строил, или ему все после Ивана досталось? Ну, Петр флот уничтожал. Давайте так скажем, да? Опять же, вы спрашиваете, о каком флоте? Значит, был знаменитый русский флот, Поморский флот, шикарное судостроение, которым вообще не чета западному, а там без единого гвоздя строили, да? Значит, например, на русских морских кочах ходили до Шпицбергена, до Грумунта, да, как тогда его называли, на русский Грумунт, который сейчас стал норвежским Шпицбергеном, да, опять же, вот, это русское судостроение. Значит, оно все было уничтожено под ноль. Петр запретил русское судостроение. Строил ли он что-то? Строил плоскодонные галеры. Значит, почему плоскодонные? Потому что из-за Невского бара ничего из Петербурга больше вывести было нельзя. Да, там осадка должна быть небольшая, понимаете? Вот. То есть некоторое количество кораблей он строил. Строил плохо. К дню его смерти практически весь флот сгнил. Ничего не осталось. Точно так же там на реках был небольшой речной флот. То есть немного строил. Отвратительно, погано. Но русское состояние он уничтожил. Вот то, которое было на севере, оно после Петра уже, к сожалению, не возродилось. Уничтожил полностью мерзавец. Алексей. Идем дальше. Екатерина Иванова. Санкт-Петербург построил Петр I или откопал этот город? Почему весь Питер засыпан? Первые этажи домов под землей, окна под землей. Печей родных в домах нет, вмонтированы. Судя по вытяжным трубам, намного позднее. Ну, давайте еще раз. Это была лекция «Украденный Петербург». Да, а я там все это разжевал, разложил. Лекция была 5 декабря, в Ютубе она висит вот 7 декабря. Ну, давайте мы не будем повторять то, что уже было. Да, в двух словах, там были остатки города Венедов, да, а все остальное построено из запчастей. А еще раз, не может столетиями город быть в земле. Ну, головой-то думайте, включайте. Ни один кирпич ничего это не выдержит. Но еще раз говорю, все это в теме «Украденный Петербург». Настоящий орешек есть, слушать. Алексей. Идем дальше. Так, Мария Фролова. Как вы думаете, есть ли еще где места, где живут староверы? Не старообрядцы, а именно староверы. Как вы относитесь к идеям Александра Владимировича Пыжикова? Вот два вопроса здесь. Смотря каким идеям, у него было много идей. Вот, да, не готов ответить на вторую часть, потому что не указаны, какие идеи. А что касается этих достойных людей, то не я первый сказал, я просто это повторю, что, значит, возвращение этих людей в Россию, а их в мире около 10 миллионов, вдумайтесь, их около 10 миллионов. Возвращение этих людей в Россию может дать сильнейший толчок и возвращению наших старых традиций, и возвращению духовности. Алексей. Хорошо. Дядя Степа. Напоминаю, что дяди Степа и Степаниды мы называем тех, кто не представился, как звать с точки зрения какого-то вот имени понятного. Просто ником себя обозвал. Итак, дядя Степа, реплика. Все царское секьюрити того времени в топку, так что ли? Слабо верится. Ну и вопрос. Дмитрий, а можно озвучить достоверный источник того, где написано тогдашнее правило не выпускать из дворца будущих царей, раньше 15 лет. Да, это много, собственно говоря, где написано. Да, значит, во-первых, я еще раз вас как бы отсылаю к своему списку книг, значит, который лежит у меня на сайте. Значит, а если вы так хотите почитать поподробнее, значит, еще раз говорю, 1895 год, историк Иван Егорович Забелин, его труд «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Жил Забелин в XIX веке, родился в 1820, умер в 1908. Вот начните хотя бы с этого труда «Домашний быт русских царей» Ивана Егоровича Забелина. Но еще раз подчеркиваю, то, что вы спрашиваете, не является секретом, да, там. Просто, вы поймите, я собираю те вещи, которые, ну, для меня азбучные, да, и то, что для народа они являются таким откровением, ну, это лишний раз показывает, насколько упало наше образование. Это учитель школы должен был говорить. Да, то, что у нас образование забили под плинтус, ну что делать, грустно, Алексей. Ну да, но здесь была реплика, что так можно было все царское секьюрити того времени уничтожить. Так вопрос-то стоит о том, что я вам привел цитаты официальных историков, уважаемые слушатели, официальных, где написано, что данных по детству нету. Понимаете? Нету. Если данных нету, а у вас в учебнике написано там о плавании на ботиках, о потешных полках, чем это все является? Фантазией, высосанной из пальца. Но нету данных. Если все историки, которые это писали, говорили, данных нет. Никак. Да, я еще думаю, что здесь вопрос мог быть отнесен не к молодости, так называемого Петра, а к тому времени, когда было Великое посольство, что там же уехало не 10 человек, а несколько сотен, и надо было всех грохнуть там, куда-то убрать, для того, чтобы вернулись только трое. Ну, не трое, четверо, ну, четверо. Плюс иностранцы. Угу. Вот. Ну, понимаете, по каждому периоду Петра есть определенные какие-то материалы. Они разные. Единственное, что я вам могу сказать, не берите советские материалы. Вот просто забудьте их. Нужно брать только материалы до 17-го года. Или, по крайней мере, историков до 17-го года. Даже если они потом еще жили там. И вот как тот же Михаил Богословский. Да, он умер в 1929-м. Но он работал реально до революции. Да, то есть большая часть его трудов она сделана до революции. Поэтому берите, читайте. Вот. Знаете, вам же никто не запрещает. Я вам просто собрал вот все то, что есть. И вот вся эта картина, она действительно ужасна. Да, и ужасно все это вранью. Просто, как говорится, неужели можно так врать? Можно! У нас вся история вранье. А что, про Тартарию не вранье, что ли? Если у нас сотни карт, а нам говорят, не было такой империи, не было. У нас тысячи гравюр, а говорят, не было. Ну и так далее. Ну, знаете, как это? Смотришь книгу, видишь фигу. Поэтому объем вранья не показатель. Ищите первоисточники. Я вам не зря вам их даю. Не зря каждый раз перечисляю. Лекция была бы короче, если бы я вам не перечислял всех вот этих историков и когда у них что вышло. Но я всегда перечисляю, чтобы у людей была возможность знать, что опереться. Где взять. Потому что я это знаю, я вам это говорю, я вам делюсь, вот они все историки, больше ничего нет. И вы уже можете находить конкретный текст. Вот имя, фамилия, отчество, вот название книги, вот в таком-то году вышло. Пожалуйста, интернет уже изобрели. Берем, скачиваем, читаем. Кто вам не дает? Алексей? Ну да, в свое время еще Геббельс очень хорошо высказался по поводу того, когда народных масс доносить правильно что-то, и даже если чудовищная ложь, то, если она правильно донесена, она становится правдой для этих людей. Ну, хорошо, идем дальше. Стас Добрый задает вопрос такой. Преемственность трона в те времена была по крови или как в державе, лучшей среди лучших? Ты вообще этот вопрос изучал? Я бы сказал, худшие из худших, но наглые и при связях. Я вам напоминаю, что значит, не было официальной преемственности трона и достаточно долго не было. Я об этом касался, значит, в прошлом выпуске, в первом, да, значит, когда я, значит, говорил про Павла I. Я вам напоминаю, уважаемые слушатели, что именно Павел I первым и единственным принял закон о престолонаследии. Это закон Павла I. Так вот, именно этот закон Павла I подвел черту под столетием дворцовых переворотов, всякого там женского правления, непонятно с кем, когда правила не сама женщина, а ее любовники, да, и так далее. И закончил это Павел I. Понятно, да? Значит, это вот такая азбука, как бы, да? Все, что было до Павла I, это вот чехарда. Как получилось из серии? Какой лучший, о чем мы говорим? Вот. Значит, кто первым стал, того и тапочки. Кто с большим войском пришел, тот и стал царем. Там много что. Не забывайте, было много, значит, всевозможных родственников. Это право, так называемое, даже не выговорю сейчас, как вот листья на дереве, да? То есть одна веточка, вторая веточка, третья, и вот там эта веточка иссякла, мы возвращаемся обратно в корень, идем по другой веточке, ближайшей к первой, да, значит, и прочее, прочее. Это еще с князей пошло. Значит, и все это закончилось только законом Павла I. И тогда уже пошло по родственникам. И стало более-менее нормально. А до этого нет. Откуда вы взяли лучший из лучших? С чего бы вдруг? Алексей. Да. Идем дальше. Андрей Стахеев. Есть ли у вас информация об уничтожении Петром 300-летних старцев? Документов, которые бы это подтверждали, я подчеркиваю, документов, то есть первоисточников, я не нашел. Хотя об этом много говорится, много спорит и так далее. Но документов я не нашел. Может быть, они где-нибудь есть в спецархиве под грифами там секретно, но я пока их не ношу. Алексей. Хорошо, идем дальше. Снова дядя Степа с нами. Дмитрий, здравствуйте. Какой версии хронологии вы придерживаетесь? Это, наверное, имеется в виду из семи романовских или в данном случае вопрос был о новой хронологии? Ну, как написано, так и я его прочел, а что имелось в виду, я не знаю. Вот, значит, смотрите, уважаемый слушатель, значит, если отвечать по той лекции, которая была, мне больше нравится немецкая версия, пятая, значит, это не из-за того, что я ее люблю, а просто по ней больше фактов. Значит, если смотреть по летоисчислению, то я основываюсь для себя лично на том летоисчислении, которое было до указа Петра, то есть сегодня 7528 год. Вот исключительно с этой точки зрения. Все остальное, на мой взгляд, не доказано никак. То есть есть разговоры, есть споры. Я человек, который смотрит старые книги, старые летописи. Да? Вот докажите мне, покажите, где это было. Да, понятно, здесь можно сфальсифицировать, там. Но еще раз говорю, сейчас подход к истории изменился кардинально. Последние 20 лет. Мы можем посмотреть практически любой первоисходник в любой точке земного шара, наплевав на все запреты. Так вот, покажите мне, где вот другое летоисчисление, как оно было, где это описано и так далее. И нет ответа. Алексей. Угу. Сергей Орешкин. Так почему бы не написать свою версию о восстании стрельцов в Википедию со всеми ссылками и обоснованиями? Вы очень наивны. Очень. Я вам могу порекомендовать почитать в интернете, как огромная, не один человек, а огромная масса людей пыталась в Википедии поменять фамилию папы Немцова после его смерти. Это очень забавная история, когда сначала один человек, второй, третий, десятый пыталась внести настоящую фамилию, а она, опа, исчезала и снова становилась Немцовым. Там организовалось целое сообщество. Ничего у них не получилось. Если вы до сих пор считаете, что Википедия честная, и она всегда отражает честные, так сказать, факты, то я вас расстрою. Это далеко не так. Она, если что, и отражает, то только то, что касается Запада. Только. Не будьте наивным. Алексей. Да, я полностью с тобой согласен в этом направлении. Надо всегда понимать, кто делает что-то и для чего он это делает. И тогда все встанет на свои места. Ибо если это сделано против кого-то, то на благо того, против кого оно сделано, не будет никогда работать. Наверное, надо ставить вопрос о создании своего полноценного информационного портала, где будут честные ссылки, честные обоснования, честные доклады, честные выкладки, книги и прочее, прочее, прочее. Вот, наверное, это более правильный вопрос. А сражаться с ветряными мельницами, ботами – это бесполезное занятие, потому что бот на то и бот, чтобы вас не пропустить куда вам, не надо быть. И чтобы сделать то, что нужно тем, кто этого бота сделал. Вот Википедия – это не только люди, но там еще есть и много-много всяких ботиков, которые следят за тем, чтобы вы не написали то, что не нужно, чтобы кто-то указал то, что нужно. Вот это надо все понимать. Идем дальше. Медоед Барсук. Что вы знаете про памятник «Медный всадник»? О том, что из всего всадника там только голову Петра приделали, а так памятник там уже стоял готовый другому человеку. Да, это одна из версий по медному всаднику. Значит, то, что там приделали голову, это на основании отчета, как меняли голову. Да, значит, да, действительно, внешний вид, значит, памятника, в частности, там, сандалии там, и прочее, да, они действительно взяты из другой эпохи. Но я считаю, что я вопрос медного всадника касался в лекции «Украденный Петербург» и не вижу смысла повторять. Алексей. Идем дальше. Моника. Все равно непонятно. Если Петр и так был прусским принцем, зачем его было подменять? Так какого подменили-то? Был еще какой-то русский царевич, отец царевича Алексея? Значит, как я вам уже сказал, есть 7 версий, из которых две более-менее реальные. Две из 7. И я вам сказал, что эти две между собой не бьются. Просто у нас есть какое-то количество фактов, которые мы можем сложить в цепочку. Я вам их в эту цепочку сложил. Я вам сказал, что 5-я и 7-я версии не бьются. Да, их можно каким-то образом совместить. Значит, потому что могло быть так, что в одном случае это был грузинский царевич, которого поменяли во время посольства, а в случае немецкой версии был двойник, которого уже поменяли на настоящего. Такое как бы возможно. Тем более, значит, железная маска действительно была, хотя она не была железной, она была кожаной в Бастилии, да, значит, и которую казнили в 1703 году, в год основания Петербурга, очень так показательная. Вот. Но еще раз говорю, это разные версии. Не надо их смешивать. Я вам привел все те данные, которые смог собрать по Петру Первому. Еще раз говорю, вот я начинал с этого. На мой взгляд, абсолютно нет разницы, был ли Петр Первый немецким наследником или его подменили во время Великого посольства. Мы видим зверя, который уничтожал русский народ, который уничтожал древние славянские традиции, да, и который гадил как только мог. Вот какая вот глобальная разница между двумя этими версиями с точки зрения итогов? Никакой. Еще раз это повторяю. Алексей. Ты знаешь, иногда скрещивают нескрещиваемое и часто выдают за истину последней инстанции. К примеру, когда нужно написать что-то хорошее о начальном кого-то хорошего, то пишут, а потом надо вдруг кого-то подменить, то вылезает другая история, которая имеет свои начала. И вот тут вполне возможно, что несколько версий были вместе сложены для того, чтобы написать того самого героического Петра I, Петра Великого, который спас Россию, вот благодаря которому Европа наконец-то с нами начала здороваться, а так плевалась в нашу сторону. И вот наконец-то мы туда с большим трудом пролезли. Поэтому здесь, может быть, и было что-то такое, где брали истинного того первого, который вот мог быть, что-то от него взяли, потом что-то подменяли, что-то дополняли и сложили вместе, получилась смесь бульдога с носорогом, кусочек мамонта. Так что здесь, если уж разбираться, так разбираться более подробно. Но вот я с тобой согласен с тем, что как бы мы ни разбирались, есть факт того, что у нас получилось в итоге. Вот это вот самый бульдог с носорогом. И что потом произошло, и что сейчас происходит по накатанной. Машина-то разогналась, она хорошенько была разогнана всеми нашими недругами. Подавила много наших людей. Вот это вот более важно. Надо понять, что теперь нам делать. Ну, ладненько, идем дальше. Дядя Степа, можете дать рецензию на книгу Миропольского «Тайны трех государей»? Известна такая книга? Сходу не помню. Идем дальше. Елена Шустицкая. После Гумилева Белоусов – лучший историк. Ты-ды-ды-дым! У тебя лавровый венок там включился, нет? Ну, я бы не стал все-таки. Есть великий Гумилев, а я просто, ну, аналитик. Просто аналитик по истории. Да, я же беру там факты, значит, просто тех или иных историков древности и выстраиваю вам их в логическую цепочку. Я даже не называю себя так вот глобальным историком. Я аналитик по истории. Я просто вам помогаю соединить все эти факты в встроенную логическую цепочку. Ну и найти эти факты, там, вытащить их из древности. И все. Mm-hmm. Алексей. Хорошо, идем дальше. Алекс, Макс, дай бог здоровья, Дмитрий. Вот это спасибо. Да, вот это никогда не помешает. Ну что же, все вопросы, реплики, комментарии, которые Светлана нам прислала из чатов, мы зачитали, и приходит время, несколько грустноватый сейчас для меня, подводить итог нашей сегодняшней встречи и расставаться. Пожалуйста, подводи. Уважаемые слушатели, я хотел бы для начала привести вам еще одну цитату великого русского писателя Льва Толстого. Значит, она очень касается всех наших тем по-старому. Он говорил: «Зачем поминать старое? Как зачем поминать? Если у меня была лихая или опасная болезнь, и я излечился или избавился от нее, я всегда с радостью буду поминать». Я не буду поминать только тогда, когда я болею, и все так же или хуже, и мне хочется обмануть себя. А мы больны, и все так же больны. Еще раз, Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель. Так вот, я обращаю ваше внимание, что мы поминаем старое, чтобы выздороветь. Мы поминаем те ужасы Петра, чтобы выздороветь. Чтобы постараться, ну, как мы можем, сделать шаги по направлению к тому древнему благочестию, которое было в Евразийской империи. Евразийской империи наших великих предков. Вопреки вот этому ужасному сегодняшнему образованию, уничтоженному образованию, значит, чтобы правда торжествовала. Чтобы вы сегодняшние были достойны своих прадедов, своих великих предков. Пожалуйста, помните о них и постарайтесь выздороветь. Алексей. Благодарю за добрые слова. Всегда такие эфиры трудно заканчивать, потому что много уже было что сказано. И какое-то последнее слово от себя говорить в таких эфирах очень тяжело. Друзья, как-то мне показали картинку, которую прислали сербы. Они написали: русские заблуждаются, когда думают, что их много. Нас осталось уже не так много. Откройте глаза, посмотрите. Посмотрите вокруг, что с нами происходит. Куда нас запихнула эта европоидная цивилизация? Во что мы превратились? Во что превратили нас? Перестаньте тыкать на других пальчиком, говорить, это все из-за них, из-за них. Вы просто поймите это один раз и хватит, больше не надо. Не надо кого-то обвинять в наших каких-то проблемах, потому что сколько бы вы ни обвиняли, вы лучше не станете. Наша задача – быть лучшими, вернуться на свою стезю бытия, своего естества, быть достойными великомудрых предков. Ведь благодаря им, их страданиям, страданиям их крови, их рассудительности, здравомыслию, живы мы. И нам необходимо понять, только через родную культуру, только через родное мы сможем восстановить свои рода. Только через это мы можем вернуть то состояние, которое мы должны содержать, в котором мы должны находиться. Если мы это не сделаем, то тогда мечты наших недругов начнут сбываться. И они приведут нас к ужасному состоянию. Сейчас есть еще время, есть возможность. Давайте все-таки сделаем так, чтобы вернуться в свое естество, стать хозяевами своей жизни, стать хозяевами своей земли. Не на словах, не на криках, а по естеству, по природе, по тому, как оно есть. Хозяин – это не тот, который кричит, что он хозяин, а хозяин тот, который на самом деле хозяином является. Благодарю Дмитрия за очень интересный рассказ, за очень интересные приведенные факты. Всех, кто писал, кто задал вопросы, также благодарю, низкий поклон, друзья. Так держать нас становится все больше и больше, и меня это радует. Радует, что здравомыслящих людей становится больше, здравомыслие проявляется. Мне как-то с другого канала человек сказал: «Алексей, ты знаешь, вот у меня почти 500 000 подписчиков, а там много гоблинов. А у вас, хоть и меньше, чем у меня, но видно, что человеки». Я говорю: «Ты знаешь, потому что мы не стремимся делать рекламу, мы не стремимся делать желтый пиар кого-то или чего-то, мы не стремимся за подписчиками, мы не делаем платной рекламы. Мы общаемся с человеками, а потому человеки тянутся к нам». И вот такие авторы, как Дмитрий, открывающие окно в здравомыслие, помогают каждому из нас вспомнить, кто мы и для чего мы. На сей мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 13 февраля 2020 года, четверг, оболганный Иван Грозный и антихрист Петр I, выпуск 2, такова была тема сегодняшней нашей передачи. Ведущий Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова прощаются с вами. Низкий поклон Дмитрию Белоусову, который был главным сегодня докладчиком. Низкий поклон всем, кто участвовал, кто поддерживал, кто писал, дискутировал и общался. Так держать. Вместе мы сила. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.